Глава первая. Вера. Понедельник не заладился с самого утра. Оправдывая свое мистическое «легким не бывает», он, зараза, щедро отсыпал мне непредвиденных проблем. Сначала чертов будильник не сработал. Ну да, сама виновата. Пролистывая перед сном ленту соцсетей, буквально вляпалась в какое-то сообщество, обещающее стройность, сексуальность и свежесть после 40. Без лишних усилий и диет. Начитавшись советов, на выполнение которых у меня не хватит ни сил, ни времени, ни... Чего уж врать, даже желания, я уснула далеко за полночь, напрочь забыв поставить телефон на зарядку. Многолетняя дрессировка все же не подвела. Почти не проспав, я подскочила, как ужаленная, в плацдарм для приключений и, рванув на кухню, занялась завтраком. Что у нас самое вкусное утром любого понедельника? Правильно, кофе. Так вот, этот самый кофе, пока я лепила на отекшую со сна физиономию хваленой патчи, благополучно сбежал на плиту, которую еще накануне я маниакально вылизала до идеального блеска. Материться вредно. Употребление нецензурной лексики ведет к притуплению реакции в реально стрессовых ситуациях. Отглаживая блузку, бормотала я. Отскочив на пару минут в ванную, вернулась к гладильной доске и, обнаружив на воротнике блузки пятно, прицикнула языком. Зацепившийся шнур не позволил поставить утюг ровно, и, полетев на пол, он чуть не попал мне по ноге. «Твою же мать!» Забыв свои установки, взвизгнула я и, издав стон раздражения, полезла искать наряд на сегодня. Любимое серое платье село как влитое, а руки привычно потянулись к косметичке. Стрелки, как назло, вырисовывались криво. Руки дрожали, а плойка, которую я зажала плечом, накрутила не только локон, но и многострадальное ухо. «Самая темная ночь всегда перед рассветом», — пробурчала я и, подмигнув своему отражению, помчалась в прихожую. Замок на совсем новых сапогах от моих нетерпеливых манипуляций заклинило. По колготкам поползла стрелка. Но этот факт я восприняла почти спокойно. Оправила длинный подол платья и, убедившись, что дефект абсолютно незаметен, накинула шубку. Схватив сумку, выскочила из квартиры, уронила ключи раза два. Створки лифта закрылись прямо перед моим носом, и я просто достала телефон и, вызвав через приложение такси, закатила глаза и сделала пару глубоких вдохов и выдохов. «Спокойно, Верунь», — пробормотала сама себе и, натянув на лицо улыбку, спокойно вошла в вернувшийся лифт. Глядя в зеркальную панель, нацепила шапку, укуталась в шарф и, вздернув нос, выпорхнула из лифта. «Ну, хоть ты не подвел», — заметив ожидающее у подъезда такси, выдохнула с нескрываемым облегчением и, сев на заднее сиденье, попросила: «Побыстрее, пожалуйста». Таксист что-то буркнул в ответ и, включив музыку, сосредоточился на дороге. Ну, а я на незавершенном макияже. Пока ехали, замазала следы недосыпа, подкрасила губы и побрызгалась духами. Несмотря на ворчание водителя, настроение немного поднялось, но ненадолго. «А куда мы едем?» Взглянув в окно, протянула растерянно и, пытаясь переорать музыку, возмутилась. «Стойте, мы же не туда!» «Как куда?» — отозвался водитель и, ткнув в экран планшета, закрепленного на приборной панели, пояснил. «В Домодедово, конечно!» Потом прищурился и, разглядев на своем гаджете какой-то мигающий значок, вгрыгался сложным комплектом нелитературных слов и, обернувшись ко мне, заорал: «А чего молчала-то? Видела же, что такси ошиблась». «Простите», — проблеяла я виновата и, поджав губы, все же не сдержалась. «Но вы сами виноваты». Наша перепалка сошла на нет, так и не начавшись. Видимо, понедельник не задался не только у меня. Таксист смирился с фактом минимум одного негативного отзыва, а я с опозданием до начала рабочего дня оставалось минут 15, И, не откладывая в долгий ящик, я решила предупредить босса, отправив ему сообщение. По поводу штрафа или выговора не особо переживала, так как с боссом у нас было абсолютное взаимопонимание. Илья Маркович частенько отпускал меня пораньше или закрывал глаза на утреннее опоздание. Что бы там кто ни говорил, но для него я была почти незаменимой персоной. 10 лет. Я исправно трудилась его личной помощницей, а вечерами на пару часов подменяла специалистов одного из салонов красоты, принадлежащие нашей сети. Диплом медсестры позволял мне проводить большинство процедур, а дополнительные деньги лишними не бывают. Заглянув в телефон, обнаружила, что Илья Маркович мое сообщение прочитал, но почему-то оставил без ответа. Покопавшись в памяти, успокоила себя мыслью, что никаких важных встреч, совещаний или чего-то глобального на сегодняшнее утро босс не намечал. Доставив меня к зданию, где располагался наш офис, таксист содрал с меня вдвое больше, чем я предполагала, но возмущаться и скандалить сил не осталось. Поднявшись на нужный этаж, вошла в приемную и, стягивая с себя шарф, уставилась на незнакомую девицу лет 25. Она смерила меня равнодушным взглядом и вернулась к занятию, от которого я ее отвлекла своим появлением. Выпятив явно перекачанные губы, она самозабвенно подпиливала свои ноготки, покрытые кричаще красным лаком. Даже не поздоровалась, засранка. Но меня удивило не это. «Ты кто?» Водрузив сумку на стол, поинтересовалась я, решив, что вежливого приветствия эта нахалка не заслужила. «Агния Барто», — отозвалась девица, и самое интересное, что, судя по надписи на бейджике, она не соврала. «Допустим», — процедила я и, постучав пальцами по столу, вкрадчиво уточнила. «Агния, а что ты делаешь на моем рабочем месте?» «Вообще-то я на своем рабочем месте». Намеренно коверкая первое слово, протянула девица и, кивнув на дверь директорского кабинета, дополнила с нескрываемой гордостью. «Я новая помощница босса, а вот ты кто такая, мне непонятно». Глава вторая. Вера. Я нервно хохотнула и, расстегнув шубку, прицикнула языком. «Какая прелесть!» Протянула притворно ласково и, нависнув над столом, вкрадчиво поинтересовалась. «Деточка, а ты ничего не перепутала? С какого, перепуга ты вдруг стала помощницей?» «Не с перепуга, а по распоряжению Ильи Марковича». Вжавшись в спинку моего кресла, мявкнула Агния. «Так...» Пророкотала я и, швырнув шубу и сумку на диванчик для посетителей, направилась к директорскому кабинету. «Стой! Нельзя! Он занят!» Заверещала девица. И, подскочив, бросилась меня остановить, но не на ту напала. Во-первых, на таких убийственных шпильках далеко не убежишь. Во-вторых, когда я в гневе, то вполне могу развить скорость бешеной курицы. Стучать не стала. Дернув за ручку, ворвалась в кабинет директора и, от души шиндарахнув дверью, услышала приглушенный вскрик новой помощницы. Что я ей ненароком подправила? Губы или явно сделанный нос, выяснять не стала. Решительно подошла к рабочему столу босса и, уперев руки в бока, насупилась. «Доброе утро, Илья Маркович!» Проворковала многозначительно и, кивком указав на дверь, возмутилась. «Это что там за силиконовая гнида на моем рабочем месте хозяйничает? Еще и врет, что это вы распорядились назначить ее на...» «Не гнида, а Агния!» Скривившись, поправил босс и, протяжно вздохнув, отложил документы, изучением которых занимался до моего шумного вторжения. «Да какая разница?» — огрызнулась я. «Гнида, она и в Африке гнида. В чем дело? Я чего-то не знаю». «Верунь, не пыли, а?» Потеребив подбородок, попросил босса и, поджав губы, заговорил в знакомой снисходительной манере. «Но ты же все понимаешь, и не делай вид, что удивлена». «Чего?» Опешив, вякнула я и, похлопав ресницами, хмыкнула. «То есть мою замену вы планировали давно? Почему не предупредили?» «Ты взрослая деву... женщин... дама...» С трудом подобрав подходящее, по его мнению, определение, терпеливо начал босс и, встав, подошел вплотную, сунул руки в карманы брюк и, качнувшись, с пятки на носок упрекнул. «Вот что тебе стоило построить глазки Федорову, а? У меня из-за тебя контракт срывается, вот и приходится принимать, странные решения». «Сраные они какие-то, ваши решения!» — пробормотала я, но, вспомнив, перед кем стою, поспешила исправиться. «Так вы из-за того старого извращенца меня убрать хотите?» «Ты тоже вроде не юная нимфа», — намекнул босс, вгоняя меня в ступор. «Да вы совсем уже? Еще скажите, что я вам всю приемную песочком засыпала». «Федоров — очень крупный бизнесмен», — нахмурившись, отчеканил Илья Маркович и, обойдя меня по кругу, добавил. «Влиятельный, богатый и невероятно злопамятный, а ты ему соль в кофе. Вера, но мы же не дети в конце-то концов». «Это я от счастья расплакалась», — прицикнув языком, произнесла я с издевкой и, закатив глаза, фыркнула. Так впечатлилась и уревелась, что слезы в кофе попали. «Вер, ну ты и зараза!» — буркнул Илья Маркович, следом добавив. «Язва и нахалка! Он меня за попу ущипнул!» — взвизгнула я. «А тебе сложно было пофлиртовать?» — отбрил босс. Я прерывисто выдохнула и, сообразив, к чему он клонит, криво усмехнулась. «То есть теперь эта кукла силиконовая будет укреплять ваш бизнес своими формами?» «Не передергивай!» — рявкнул Илья Маркович и, вернувшись в свое кресло, указал на свободный стул, приглашая присесть. «Не имеете права!» Оставшись на том же месте, зашипела я и, скрестив руки на груди, прозрачно намекнула. «Трудовой кодекс вы знаете лучше меня, и, уволив без предупреждения, а тем более весомого повода, вы рискуете...» «А кто сказал об увольнении?» Не дослушав, встрепенулся босс и, кивнув на стопку документов, дополнил. «Ты, Верочка, переведена на другую должность. График скользящий, коллектив чудесный. Зарплата, кстати, значительно выше. Плюс процент, премии и...» «Звучит как-то подозрительно заманчиво». Насторожилась я и, приземлив свою пятую точку на предложенный стул, хмыкнула. «В чем подвох?» «Ну что ты?» — заворковал Илья Маркович. «Но он понимал, что я понимала, что он понимал. Тьфу ты! В общем, за столько лет работы я изучила своего босса настолько, что могла по жестам и тону определить, когда он обещает, но не собирается выполнять. Илья Маркович, давайте без вот этого всего. Говорите прямо». Перебила я, а он свел брови на переносице и, протяжно вздохнув, сложил руки в замок. Даже рот открыл, чтобы произнести явно заготовленную речь, но дверь кабинета внезапно распахнулась, явив нам новую помощницу. Даже не постучала, су! Я невольно скривилась, наблюдая, как ее верхние 90, да что там, все 100, угрожающе покачиваются над подносом с одинокой чашечкой кофе. Ну еще бы, мне-то кофе не полагается. Интересно, что она ему натрясет в кофе, кроме своих обесцвеченных волос и нарощенных ресниц? Вон, верхняя пуговка так и норовит приправить крепкий напиток с собой. «Илюша, твой кофе». Подойдя к столу, томно протянула она и, склонившись, отклячила подтянутую задницу, безмолвно намекая, куда мне стоит пойти. Склонилась так, что босс застрял взглядом на той самой пуговке, а вернее, чуть глубже. «А, ну все ясно. Илюша». Протянула я с нескрываемой издевкой и, поймав на себе злобный взгляд гниды, или как там ее, расхохоталась, уже не сдерживаясь. Глава 3. Вера. Пока я ржала, Илья Маркович сверлил меня недобрым взглядом, потом прищурился и, постукивая пальцами по столу, пророкотал. «Гнидочка, выйди. Нам с Верой Павловной нужно завершить важный разговор». «Ой, ну надо же, гнидочка? То есть босс со мной в чем-то согласился? Страшнючий случай». Агния поджала губы и, забрав поднос, продефилировала к выходу. В дверях обернулась и, окатив меня взглядом, полным превосходства, промурлыкала. «Илюша, вечером все в силе?» «Выйди, — сказал!» — рявкнул босс, вложив в свой тон и грозный вид неозвученный мат. Огню будто ветром сдуло. Я еще тихо похрюкивала от сдерживаемого ржача, а босс уже пришел в себя, встал и, подойдя к окну, отвернулся, заложив руки за спину. «Айра в курсе, что у вас завелась гнидочка?» Намеренно исказив голос, усмехнулась я. Илья Маркович прицикнул языком и протяжно вздохнул. «Ну да, ну да, еще то попадалово, я все понимаю». Несколько лет назад, когда я пришла в эту компанию, всем заправляла жена Ильи Марковича. Бизнес у них был семейный, но именно Ира раскопала востребованную нишу и начала ее успешно развивать. Элитная косметика всех брендов и сегментов, салоны красоты, спа-отели, массажные кабинеты — все это было раскидано по столице и приносило шикарный доход. Илья Маркович заправлял всем, что касалось транспортировки и хранения, больше помогая, чем управляя. Ира поразила меня своей хваткой и чутьем, да и работать с ней было комфортно. Потом она ушла в декрет, а потом еще в один, и... Постепенно ее муженек возглавил семейный бизнес, но мы с Ирой до сих пор дружили. Илья Маркович прекрасно понимал, что все, о чем я узнаю в рамках его кабинета, рано или поздно дойдет до его жены. Не потому ли он торопился убрать меня подальше? Ха, похоже на то. Вот только Агния, козыряя передо мной своим новым завидным статусом, это не учла. Ну, или не знала. «Вера, давай не будем все усложнять», — начал Илья Маркович после томительной паузы, повернулся ко мне боком и, глянув из-под лобья, предупредил. «Себе же хуже сделаешь». «Я не могу скрыть это от подруги», — развела я руками и, покачав головой, вздохнула. «Не ожидала, если честно. Вы всегда оказались мне идеальной парой. И Ира, она же тебя любит. Зачем ты так?» Говоря о личном, я сочла вполне уместным перейти на «ты», и босс даже бровью не повел, опустил глаза в пол и, подумав, криво усмехнулся. «Ну, рискни», — обронил невозмутимо и, подойдя ближе, уверенно произнес. «Подругу потеряешь, а мне не навредишь. Ирка все равно на развод не подаст. Слишком много дележки предстоит, если вдруг...» «А не она ли вложила в ваш бизнес всю душу и средства, подаренные ее родителями вам на свадьбу?» Вскинув брови, напомнила я и, пожав плечами, пробормотала. «Если промолчу, то точно потеряю подругу. Если расскажу, может, и обойдется, но так, по крайней мере, моя совесть будет чиста». «У тебя сын на каком курсе учится?» Просканировав меня странным взглядом, уточнил босс, а я тут же напряглась. «Вадима, не трогай!» Пророкотала зловеще и, нахмурившись, упрекнула. «Что-то ты не подумал, что у меня сын-студент, когда принимал решение о моем переводе, а как дело запахло жареным, сразу угрозы пошли. Уточняю, только в благих целях!» Оскалился этот мудрый экземпляр и, склонив голову на бок, перечислил. «Учится он платно, подрабатывает, но в основном ты тянешь эту лямку, верно?» «Ну и?» — фыркнула я, не особо понимая, к чему он клонит. «Я тебе подобрал должность поспокойней, а доход побольше. Хотел как лучше», — задумчиво произнес босс и, посмотрев в окно, прерывисто вздохнул. «Видимо, зря старался». «Спасибо, конечно». Скривилась я и, пожав плечами, продолжила совсем другим тоном. «Но все это тянет на подкуп. Я столько работала, во все вникала, даже замещала тебя на время отпусков и больничных, но что-то ни разу не заслужила повышения, а тут как снег на голову». «Вера, не преувеличивай свою значимость», — раздраженно пророкотал Илья Маркович и, насупившись, дополнил. «Соглашайся, и у тебя будет работа и достойный стабильный доход, или...» «Ну, сама подумай, кому ты нужна в свои 40 с хвостиком? Меньше месяца до Нового года. Хочешь остаться у разбитого корыта?» «А ты продуманный гад, Илюша!» Огрызнулась я, но, понимая, что выбора у меня нет, устало выдохнула. «И какую же должность ты мне выделил?» «В салоне красоты», — с трудом сдержав эмоции на мой выпад, сообщил он сухо, и, изобразив улыбку, снисходительно добавил. «Рядом с твоим домом, между прочим, так что не благодари». «Не буду», — отозвалась я и, встав, направилась к двери. «Тебя ждут там завтра», — вдогонку буркнул Илья Маркович, а когда я обернулась, попросил. «И подумай, прежде чем сообщать Ире все, что ты тут...» «Ну, ты поняла. Я же могу оправдаться. А вот Ира решит, что ты мне мстишь и разорвет с тобой все связи». «Ну ты...» «Гад, козел, сволочь!» — перебил он и развел руками, поспешно дополнив. «Да-да, я понял. Ну и ты пойми. Ирина совсем себя запустила. А я все-таки мужик». «Ну, удачи тебе, мужик!» Усмехнулась я и, не прощаясь, вышла из кабинета. Подошла к своему, уже бывшему рабочему месту и, скрестив руки на груди, постучала носком сапога по полу. Гулко сглотнув, огня свалила без лишних слов, позволив мне спокойно забрать из тумбочки свои вещи. Потом я ненадолго забежала в отдел кадров и бухгалтерию и, подписав нужные бумаги, отправилась домой. На душе было паршиво, но звонить Иринке я не спешила. В квартиру вошла, все еще погруженная в размышления, и не сразу заметила, что в прихожей появились чужие, женские вещи. Чуть не споткнулась о брошенные прямо на коврике сапоги и, уставившись на дорожку шмоток, ведущую до моей спальни, чертыхнулась. «Вадим!» — рявкнула на всю квартиру, но вместо сына из ванной выпорхнула девица, замотанная в мое любимое полотенце. Округлив глаза, она ахнула и, шаркнув голой ножкой, робко выдавила. «Ой, дратути, я Лера». Глава 4. Вера. «Ну, здравствуй, Лера, я Вера». Изучив тощее, конопатое нечто, хмыкнула я и, скрестив руки на груди, пророкотала. «Павловна, если что, но в некоторых моментах превращаюсь в Падловну. Где этот оболтус?» «Вадим!» Воспитывая сына в одиночку, я невольно научилась вырабатывать командный тон и мгновенно превращаться из белой и пушистой мамули в мегеру. Когда твой сын — гиперактивный сорванец, по-другому никак. Со временем у него, конечно же, выработался иммунитет, но вот его подружка к такому оказалась не готова. От моего рыка, щедро приправленного металлом, Лерочка ойкнула и попятилась, но, наткнувшись на неожиданную преграду, рванула в спальню. В мою, блин, спальню! Из-под распахнувшегося полотенца мелькнула ладная задница, а я закатила глаза и прицикнула языком. «Мам, ну ты чего?» В дверном проеме ванной возник непутевый отпрыск. Прикрывая колокольчики моим любимым декоративным полотенцем, потупил взгляд и, протяжно вздохнув, пожаловался. «Ну никакой личной жизни». «Ты охренел?» Намеренно спокойно произнесла я и, взвинтив голос до опасных нот, рявкнула. «Твоя личная жизнь — это учеба. Остальное меня мало волнует. По крайней мере, пока не получишь диплом и не найдешь постоянную работу». «Мам, я это...» — проблеял Вадим и, бросив взгляд на девчонку, копошащуюся в моей спальне, резко сменил тему. «А как оно вообще? Как работа? Как здоровье?» «Ну, спасибо, что спросил», — проворчала я и, скинув сапоги и верхнюю одежду, прошла в кухню, прокричав уже оттуда. «Прикройся, герой-любовник, а то генофонд застудишь». Пока парочка одевалась и перешептывалась, я включила чайник и поставила на плиту кастрюлю с водой под пельмени. Вадим, как любой мужчина, навещая меня, сметал все, что плохо приколочено. Все остальное тоже сметал. Но я любила наблюдать, как мой ребенок, незаметно превратившийся в молодого мужчину, уминал мою скромную стряпню. «Мамуль, чё пожрать?» Подкрепляя мои размышления словами, уточнил появившийся на кухне Вадим и, заглянув в кастрюлю, потер руки, довольно проурчав. «Ммм, кипяток с лаврушкой!» «Я одного не пойму!» Заворчала я и, встав у окна, скрестила руки на груди, проследила взглядом за мелькнувшей в проеме девушкой и, покачав головой, продолжила воспитательную беседу. «Ты настоял, что будешь снимать квартиру с другом. Говорил, что хочешь жить отдельно и... Чтобы что, Вадим? Чтобы в мое отсутствие таскаться сюда со своими девушками?» «А что еще были?» Возмущенно Пискнула из-за его спины Лера и, пихнув Вадима, буркнула: «Кобель!» «Лера, ты у меня единственная!» Закатив глаза, простонал сын и, поймав на себе мой насмешливый взгляд, дополнил: «Последний месяц уж точно!» «Я же говорю, кобель!» Фыркнула Лера и, глянув на закипевший чайник, робко намекнула: «Может, чай попьем?» «Господи-а!» Протянула я нараспев и, кивнув на кухонный уголок, снисходительно произнесла: «Садитесь, кормить буду». Пока я следила за пельменями, очередная единственная Вадима заварила чай и, забавно смущаясь, украдкой поглядывала на меня. На этот раз сын выбрал абсолютно необычную девчонку, худенькую, даже щуплую, небольшого роста. Ее глаза были невероятного зелено-голубого цвета, а рыжие кудряшки обрамляли кукольное личико. Невольно представила своих потенциальных внуков, но, вздрогнув, одернула себя. «Какие внуки, Вера? Еще не ясно, что с работой, а у Вадима на носу госы и диплом». Из-за напряженного утра голода я совсем не ощущала, так что просто налила себе кофе. А вот дети накинулись на еду без лишних уговоров. Чтобы не смущать их, я отошла к окну и, потягивая горький напиток, полюбовалась на крупные хлопья снега, обещающие очередные пробки в необъятной столице. Но мне-то теперь все равно. Салон, в который перевел меня босс, находился в пешей доступности, и необходимость тратить кучу времени на дорогу до работы осталась в прошлом. Вот так. Во всем ищем плюсы. Еще и зарплата будет значительно выше. А значит, последний платеж за обучение Вадима можно внести уже в следующем месяце и начать копить на долгожданный отпуск у моря. 100 лет там не было. О, да! Настроение слегка поднялось, и, обернувшись к Вадиму и его девушке, я улыбнулась. «Как учеба, сынок? К сессии готовишься?» «Ну?» Не донеся до рта пельмень, промычал Вадим и, срочно заняв рот едой, прошамкал что-то невразумительное. «Кстати, почему сегодня не на парах?» Продолжила я допрос, чувствуя подвох. «Так его же отчислили», — невозмутимо сообщила Лера, а сын закашлялся, подавившись пельменем. «Уж лучше пельменем, чем... убью!» «Я не поняла!» Пророкотала я и, отставив чашку с кофе на подоконник, уперла руки в бока и рявкнула. «Вадим, ты совсем охренел? Что значит отчислили? Когда? Почему я не в курсе?» Лера ойкнула и, вжав голову в плечи, на всякий случай отодвинулась от Вадима. «Ку-ку-ку!» Пытаясь отдышаться, проблеял сын и, отхлебнув чая, рявкнул. «Курица тупая! Зачем?» «Я, пожалуй, пойду», — пролепетала его «ку-ку». Девушка, и, метнувшись в прихожую, запоздало пискнула: «Спасибо за обед, Вера падла... Ой, Павловна!» Одевалась и обувалась она, скорее всего, уже в полете, потому что дверь хлопнула через несколько секунд после ее фееричного побега. Я протяжно вздохнула и, потеряв гудящие виски, села на стул, постучала пальцами по столешнице и, прицикнув языком, обреченно выдохнула: «Ну чего молчишь? Рассказывай!» Глава 5. Вера. Чтобы добиться правды, Вадюшу пришлось как следует встряхнуть. Частенько жалела, что рядом нет отца, который мог бы рявкнуть, стукнуть кулаком по столу, поговорить по-мужски. Потрепанная жизнью, престарелая блондинка в моем лице с некоторыми вопросами уже просто не справлялась. Слушая сбивчивое блеяние сына, я тихонько закипала, но понимала, что упустила момент сама. Привычка решать чужие проблемы, благополучно забивая на свои, давно и намертво укоренилась в моей распухшей башке. Хотелось уткнуться в сильное плечо, залить чей-то пиджак соплями и слезами, а приходилось отращивать стальные яйца. Господи, как я устала! «Ты же говорил, что работаешь барменом», — напомнила бесцветным голосом, а Вадим тяжко вздохнул и пожал плечами. «Так и есть, мам». Для пущей важности он шмыгнул носом, но тут же вздернул подбородок и гордо отчеканил: Но что я за мужик, если бы просто стоял и смотрел, как наших бьют? Ну да, ну да. Фыркнула я и, усмехнувшись, поддела. И что будем делать, мужик? Что ты полез в драку за правое дело? Я хоть с трудом, но могу понять. Но нахрена ты вмазал сыну ректора? Не мог выбрать кого-то менее проблематичного? А еще лучше засунуть свой порыв благородства куда поглубже. Он мне тоже знатно всек. Сын криво усмехнулся, продемонстрировав мне зуб со сколом, а я закатила глаза и прицикнула языком. «Это поэтому ты 2 недели не появлялся?» — спросила, заранее понимая, что так и есть. «А чё тебя волновать опухшей мордой и синяками?» — проворчал Вадим, а я, не сдержавшись, хохотнула в голос. «Ты прям заботливый не в меру!» — прорычала непримиримо, развела руками и, нахмурившись, рявкнула. «А с отчислением что? Думал, я не узнаю и волноваться не буду? 5 лет, Вадим, 5 лет! Я горбатилась на твое обучение. И все ради чего?» Прерывисто вздохнув, встала и, отойдя к окну, скрестила руки на груди, смерила свое чадо осуждающим взглядом и, склонив голову на бок, скомандовала. «Собирайся. Поехали немедленно». «Куда?» — округлив глаза, буркнул сын и, покачав головой, попытался меня успокоить. «Если ты по поводу работы, то из клуба меня не уволили, а учеба, я что-нибудь соображу». «Опять этот чертов клуб. Уж лучше бы оттуда выперли, чем с учебы. Я изначально не одобряла выбранное им место работы, как раз-таки из-за боязни, что без драк не обойдется. Денег, что Вадим зарабатывал в ночные смены, едва хватало на долю в оплате за съемную однушку, проезд и еду». Но сын успокаивал, что это временно. Правда, это всемогущее «временно» слегка затянулось. «Соображалка еще не отросла», — фыркнула я и, поджав губы, пояснила. «К ректору поедем. Буду унижаться, лить слезы и умолять, но диплом ты получишь». «Ну, мам!» В такие моменты хотелось взяться за ремень. Я смотрела на своего великовозрастного балбеса и в очередной раз искала причины его неудач в себе. Его папаша жизнью сына интересовался примерно никогда. Мы поженились на последнем курсе, и спустя многие годы наша история оказалась абсолютно банальной. Общие друзья, шумные вечеринки, драйв, влюбленность, горячий роман, поспешный брак, а потом мы впрыгнули в вагон семейной жизни почти на ходу, не успев узнать друг друга получше. Как говорила моя мама, гормоны слепешили. Совершенно разные. В одном пространстве мы частенько раздражали друг друга, но все проблемы решали сексом. Кто же знал, что это путь в никуда? Первый опыт — это чаще всего горячо, волнительно и больно. Но в итоге я забеременела, а сразу же после рождения Вадима муж сказал, что просто не готов, и ушел. А мне-то что делать? Обратно не засунешь. Вот оно, мое персональное счастье и испытание в одной мордахе. Сидит, что-то мямлет, а я опять виню себя. Что наросло, то наросло, зато мое. «Не обсуждается», — повторила строго и, направившись к двери, добавила. «Одевайся и вызови такси. Я быстро». Рабочий наряд пришлось сменить на что-то поскромнее, но колготки с затяжкой переодевать не стала. «Мы бедные и несчастные». Именно такого образа я собиралась придерживаться. Что с нами делать? Понять и простить. На всякий случай прихватила с собой тощую заначку, но переживала, что мои скромные накопления проблему не решат. Вадя ворчал, что против моей затеи, но, поймав многозначительный взгляд из разряда «мама в ударе», все же заткнулся. В ожидающем у подъезда такси оказался утренний водитель. Узнав меня, он чуть не вдарил по газам. Но я намеренно обошла машину спереди и, улыбнувшись максимально добродушно, скользнула в салон. При сыне таксист не стал упоминать утренний инцидент, но, видимо, решив отыграться, долго возил нас кругами, собрал все пробки и, содрав с меня двойную плату, умотал, окутав нас облаком выхлопных газов. Ректор нас уже ждал, и, похоже, давно. Откинувшись в кресле, сложил руки в замок и, смерив Вадима сканирующим взглядом, расплылся в широкой улыбке. «По какому вопросу?» — проворковал притворно-приветливо, А я, не спрашивая разрешения, плюхнулась в свободное кресло. «Полагаю, вам прекрасно известно, по какому?» Ответила спокойно и, кивнув на понурого Вадима, приступила к главному блюду без всяких вступлений. «Понимаю, что мой сын виноват, но отчисление за полгода до диплома — это жестокое, не находите?» «Я нахожу...» Копаясь в каких-то бумагах, нараспев протянул ректор и, выложив передо мной больничную выписку и внушительный список процедур и лекарств, продолжил. «Нахожу, что оказал снисхождение вашему сыну. Например, не подал заявление в полицию, а это могло повлиять на его жизнь куда серьезнее». «Ну, мы же взрослые люди». Подавшись вперед, томно мурлыкнула я и, поймав на себе оценивающий взгляд, резко сменила направление разговора. «Вы тоже, родитель, должны же понять?» «Должен, но не обязан», — отрезал мужчина и, постучав пальцами по столу, прозрачно намекнул. «Но мы могли бы обсудить это в более спокойной обстановке». «Полегче!» — встрял Вадим и, сводя результаты моей хитрости на нет, с издевкой заметил. «Моя мама не настолько отчаялась». Взгляд ректора потух, а я протяжно вздохнула. «Что мы имеем?» «Договориться он не против, но предложенный им способ не устраивает меня. Сын прав». «Сколько?» — спросила я обреченно. Мужчина смерил меня задумчивым взглядом, прищурился и, написав на стикере сумму, молча протянул мне. «Да уж, кажется, с одной почкой люди живут вполне нормально, а без двух?» Глава 6. Вера. Из деканата я вышла вдохновленная на «кого бы убить?» Ну, кроме сына, конечно. Зря растила, что ли, ночей не спала, жопу мыла, сопли вытирала и все такое. «Не буду я перед ним извиняться», — сдвинув брови на переносице, проворчал Вадим и, сунув руки в карманы брюк, прорычал. «Этот гад!» Чуть девчонку не оприходовал. «Ах, вот оно что!» Протянула я нараспев и, остановившись, скрестила руки на груди и заворчала. «То есть ваших не били, а снасильничать пытались? А охрана не могла разобраться?» «Да этот гад ее в подсобку затащил!» Заорал Вадим и, оглядевшись, заговорил тише. «Он специально, понимаешь, давно ко мне цепляется. А Лера просто удобным поводом стала и...» «Ах, Лера!» Закатив глаза, выдохнула я и, покачав головой, подытожила. «Ну, хоть за девочку заступился, а не просто драчун. Мне прям полегчало. Что делать-то будем, Казанова?» «Ну, мам!» Покраснев, буркнул сын, а я лишь отмахнулась. «Идем, рыцарь! Надо бы обмозговать, где столько денег взять. За семестр... За лечение этого плохого мальчика, за...» Пока я бормотала, перечисляя пункты непредвиденных расходов, сын немного отстал. Даже оглянулась, но, вспомнив, что крутые парни с мамами не ходят, усмехнулась. Закинув рюкзак на плечо, Вадим вышагивал по просторному холлу универа и, задрав подбородок, осматривал территорию. «Еще не совсем мужик, а уже самец». Что ни говори, а душу грело понимание, что сын влез в драку не без весомого повода. Вспомнив мелкую рыжулю, представила ее в руках беспринципного мажора и аж содрогнулась. Не хотелось бы, чтобы такому ангелочку сломали крылья еще на взлете. Оказавшись на улице, притормозила, чтобы дождаться сына, но он прошел мимо, будто не заметив. Хмурый, задумчивый, не иначе что-то задумал. «Ну уж нет. Той жопоньки, которую он оформил мне, даже не желая, мне хватит». С головой занырнула. «Стоять!» — гаркнула так, что с деревьев испуганно вспорхнули воробьи. Настигла свое чадо и, преградив путь, пророкотала. «Вадим, ты что удумал? Куда собрался?» «Мам, ты не переживай из-за денег», — помявшись, отозвался он и, шагнув ближе, заговорщически прошептал. «Я все решу. Знаю, где добыть нужную сумму, но...» «Но!» — перебила я и, прищурившись, рявкнула. «Убью! Мало мне проблем!» «Мам, не ори ты так!» — попросил сын и, зашагав дальше, поделился. На бои без правил пойду. Зря я, что ли, столько на тренировках пропадаю. Пару боев и... И я буду собирать деньги на твою реабилитацию, а не на учебу. Завершила его фразу и, постучав пальцем по упрямому лбу своего детища, прорычала. «Тебе вместе с зубом и мозг повредили? Какие бои, Вадя?» «Да все путем, мам. Не мандражируй, я справлюсь». «Ты меня не слышишь? Убью!» Пришлось взвинтить децибелы на максимум, и проходящие мимо люди невольно шарахнулись в стороны. «Ну а чё? Картина маслом. Стоит хрупкая блондинка за 40 и угрожает немедленной расправой высокому и широкоплечему парню. Мало ли, куда кукуха полетела и кого ненароком зацепит. «Ты меня бесплатно убьешь, а там деньги заплатят. Большие деньги», — продолжил упираться Вадим. А я устало вздохнула и, закрыв лицо руками, всхлипнула. «Ну да, чуток манипуляторша, но с мужчинами иногда иначе не получается. Сработало и на этот раз. Сын привык видеть меня сильной, и стоило пустить слезу, начинал паниковать. Обычно, если я ревела, то ночью в подушку, считая, что слабой быть не имею права. Но иногда...» «Мам, ну мам...» Виновато протянул Вадим и, приобняв меня за плечи, растерянно промямлил. «Ну чего ты? Я же аккуратно, обещаю». «Охрененная логика! Бои без правил и аккуратно? Это как селедка с вареньем. Аккуратно и по отдельности даже вкусно, но в комплексе на вынос». Тихонько взвыла и, дернув плечом, пошла быстрее. Рядом с сыном, который вымахал на голову выше меня, мое «быстрее» выглядело как бег трусцой, а ему хоть бы хны. «Хнык!» «Мам!» — позвал Вадим, зашагав рядом, прерывисто вздохнул, прицикнул языком и, помолчав, заворчал. «И что ты предлагаешь?» Еще немного поиграв в обиженку, я промокнула пальцами несуществующие слезы и, подумав, уточнила. «Ты с отцом давно общался?» «А что с ним общаться?» Насупившись, проворчал Вадим и, прищурившись, предупредил. «От него помощь не приму, и ты не звони». «Я приму», — отрезала я и, пожав плечами, напомнила. «Он вообще-то тоже твой родитель, так что пусть поучаствует». «Да ну его!» — буркнул Вадим, а я мгновенно перешла в режим строгой матери. «Вадим, скоро сессия. Время поджимает, понимаешь? Тут уже не до гордости, твою мать!» «Ну, не будь к себе так категорично!» — поддразнил сын и, подмигнув, сменил тему. «Все, мне скоро на смену, а еще надо заехать переодеться». Чмокнув меня в щеку, мой птенец упорхнул в сторону ближайшей остановки, а я решила пройтись пешком и все обдумать. Можно было, конечно, кинуться на амбразуру проблем в гордом одиночестве, но моральные силы меня покинули еще в кабинете ректора. Достав телефон, свернула в небольшую аллею и, замедлив шаг, набрала номер бывшего. «Ой, Верунь!» Подозрительно ласково начал он и, прицикнув языком, упрекнул. «100 лет не общались, ведь ты звонишь только, если что-то нужно. Что на этот раз? Кто подкинул проблем?» «Какой ты догадливый!» — огрызнулась я и, хмыкнув, добавила. «Есть такой наглец. Вадимом Андреевичем зовется». «Кто?» — рассеянно переспросил бывший, а я усмехнулась. «Сын! Твой единственный сын! Прикинь, Андрей, у тебя сын есть!» «Ну чего ты начинаешь?» — проворчал бывший и, протяжно вздохнув, пожаловался. «На работе завал. Дома проблемы, вот я и...» «Ладно, что там случилось?» Подробно рассказала о случившемся, не забыв упомянуть, что с моей работой не все понятно. Огласила требуемую сумму и приготовилась скандалить, спорить и доказывать, но Андрей удивил. «Конечно, помогу, Верунь. Как ты могла подумать, что я останусь в стране, когда мой сын и его мать попали в беду?» «Шутишь?» Недоверчиво буркнула я, но бывший поспешил успокоить. «Даже не думал. Сейчас со срочными делами разберусь и позвоню тебе». Находясь в легком шоке, звонок завершила, даже не попрощавшись. Нервно хихикнула и, почувствовав, как отпускает напряжение, накопившее за весь, ну, очень непростой день, побрела домой. Немного прогулялась, посидела в небольшом кафе и, окончательно расслабившись, Вызвала такси, чтобы не толкаться в общественном транспорте. Показалось, что жизнь-то налаживается, но, наученная горьким опытом, я инстинктивно ждала подвоха. Этот самый подвох обнаружился у двери моей квартиры. Перебор терпкого мужского парфюма почуяла еще на выходе из лифта. Заметив незваного гостя, растерянно замерла и, сканируя объект подозрительным взглядом, нахмурилась. Без шапки и шарфа, с тщательно уложенными волосами, в костюме и белой рубашке, при галстуке, дубленка нараспашку, в руках большой букет алых роз, а наружу довольная улыбка. «Ну, привет, Андрей!» Глава 7. Вера. Всегда придерживалась принципа, что если застали врасплох, надо прикинуться круглой дурой, ну или пошутить на злободневную тему с жирным намеком. Собственно, так и поступила. «Ты мне денежку принес для Вадюши на январь?» «Вот спасибо, хорошо. Кинь на банковский мой счет. В рифму передразнил бывший, а я фыркнула и достала ключи. «А почему просто не перечислил? Зачем так утруждался?» Открыла дверь и, понимая, что просто так Андрей не свалит, жестом пригласила его войти. «Чё, совсем по мне не скучаешь?» Манерно оскорбился он и, оглядев прихожую, тяжко вздохнул. «Тебе честно или красиво соврать?» Огрызнулась я и, стянув шарф, продолжила. «По тебе нет, а по твоей поддержке и помощи единственному сыну аж до дрожи». «Стерва!» — буркнул бывший и, сведя брови на переносице, уколол. «Надо было забрать у тебя Вадима сразу после развода и воспитать самому. Не попадал бы он в такие ситуации». «Ой, так что ж ты так припозднился?» Приложив ладони к щекам, охнула я и, прицикнув языком, дополнила. «Если б я только знала, сама бы вещи собрала и до машины проводила». «Да я же... ну, это...» Растерявшись, проблеял Андрей, а я хмыкнула. «Да брось, Андрюша, ты бы мне его через пару дней вернул. Подкинул бы, как котенка, под дверь и слинял». «Не такой уж я плохой отец», — насупился бывший. «Не такой», — кивнула я, тут же поправив. «Ты никакой отец». Пристроила шубу и сапоги на свои места и, указав на кухню, продолжила рассуждать. «Отцы Андрей делятся на 3 типа. Первые очень ждут именно сыновей и хотят, чтобы они росли крутыми и умными, но в воспитании участвовать не желают». Бывший устроился на кухонном диванчике и, бросив многозначительный взгляд на холодильник, изобразил щенячий взгляд. Мою речь проигнорировал, поэтому я продолжил рассуждать. «Отцы второго типа за своего ребенка порвут любого. Они участвуют во всем и свое чадо любят не только на словах. Но такие папы никогда бы не забрали ребенка у матери просто потому, что заботятся еще и о его моральном благополучии». «Значит, я первый тип?» — обиженно проворчал Андрей, а я покачала головой и пошла ставить чайник. «Нет, не первый. А зачем пришел? Мог скинуть деньги мне на счет?» «Обещал же перезвонить», — напомнил бывший, а я усмехнулась. «Перезвонить, а не притащиться», — намекнула прозрачно и, кивнув на букет, поддразнила. «На свидание спешишь? А тут мы с сыном нарисовались, да?» «Просто хотел узнать все детали и...» Помялся Андрей, но свою речь так и не завершил. Подскочив, шагнул ко мне и, всучив розы, расплылся в широкой улыбке. «А это тебе, Верочка». «Детали я тебе и так рассказала». Не торопясь принимать благоухающий веник, напомнила я и, загибая пальцы, перечислила. «Если коротко, Вадя влюбился, заступился, всёк не тому и вылетел с учебы». «Молодец, настоящий мужик!» — довольно проурчал Андрей и, выпятив колесом грудь, ой, то есть живот, гордо дополнил. «Весь в меня». «Да не дай бог!» — проворчала я и, забрав розы, полезла искать вазу, попутно уточнив. «А жена-то не против, что ты к бывшей отправился, да еще и с цветами? Не заревнуют?» «Ты понимаешь...» — скривившись, промямлил Андрей и, прочесав пальцами редкую шевелюру, поделился. «На работе премию обещали. Она требовала поездку в Таиланд на Новый год, а я решил машину сменить. В общем, подцапались. Она меня выставила с чемоданом. Уже 2 дня в гостинице ошиваюсь». «Хм, наелась, значит, твое «Люблю, куплю и полетим?» «Вер, ну и ты туда же!» — пророкотал Андрей и, прищурившись, зачем-то дополнил. «И не жена она мне вовсе, а так!» «Жопой об косяк!» — передразнила я и, скрестив руки на груди, включила строгую воспиталку. «Андрей, ну сколько можно? Юля, Таня, Оля, Марина, Оксана, Элеонора. Ни жены, ни детей. Болтаешься, как какашка в проруби. Когда уже остепенишься?» «Следишь за моей личной жизнью?» Проурчал он довольно, а я закатила глаза и протяжно вздохнула. «Даже и не думала, но... Знаешь, твоя мама считает своим долгом позвонить и пожаловаться на твою очередную. Не подскажешь, за что мне такая честь?» «Но, Верунь...» — капризно протянул Андрей. Я отмахнулась и, достав из холодильника кастрюлю со вчерашним рагу, принялась разогревать. Пока хлопотала у плиты, бывший устроился за столом и даже ложку в руку взял. К еде приступил, даже не поблагодарив. А я покачала головой и, поставив порцию, и для себя налила чай и села рядом. «Я, знаешь, что подумал?» Немного утолив голод, произнес Андрей и, посмотрев на меня с легкой улыбкой, торжественно произнес: «Хватит!» — нагулялся. «Я понял, что ты лучшая женщина в моей жизни!» «Господи, какая честь!» Чуть не подавившись, охнула я и, посмотрев на бывшего, поняла, что он не шутит. Гулко сглотнула и, покачав головой, проблеяла: «Вот это тебя накрыло! Юлька по башке чем-то тяжелым вдарила. Так я могу поправить. Ваза подойдет?» «Опять ты колючки выпустила!» Насупился он и, отложив ложку, отчеканил: «В общем так, Верочка, Вадиму я помогу, деньги есть, но ты примешь меня». Даже дар речи потеряла. Вот так, пошлялся 20 лет и приперся. Ну а чё, нагулялся и притек, а я должна от счастья описаться. Вон какой, бесценный экземпляр пропадает, пузико, проплешины, богатый сексу, жизненный опыт. А я еще и не привередничаю, зажралась Верочка. Отложила ложку и, отодвинув тарелку, нервно усмехнулась, покачала головой и, посмотрев в упор, вздохнула. «Я принимаю магний, кальций, омегу и еще что-то из витаминов, но...» Подняв палец, выдержала паузу и, нахмурившись, добавила: «Врач не рекомендовал мне принимать потасканных и обнаглевших бывших». «Вера, ты...» «Нет, постой!» Остановила его жестом и, вздохнув, поделилась: «У меня передозировка тебя, и за 20 лет она лишь усугубилась. Так что...» «Вот как ты, значит?» Мгновенно помрачнел Андрей и, оглядев кухню, напомнил: «Квартиру мы эту в браке покупали?» «В браке. Уходя, я оставил тебе все. А ничего, что для покупки этой квартиры я продала бабушкину?» Пророкотала я, а бывший криво усмехнулся. «Чем докажешь, что моей доли здесь нет?» Проворковал, выводя меня из себя еще больше. «Ну ты скотина, Андрей, у сына проблемы, а ты...» «А я устал скитаться по углам», — перебил бывший и, залпом выпив чай, подытожил: «Не хочешь принимать меня обратно? Выплачивай мою долю, и я отстану. А если примешь, дам денег Вадиму, а мы с тобой заживем душа в душу». «Да хрен тебе в душу!» Огрызнулась я и, указав на дверь, рявкнула: «Пошел вон!» «Тогда до встречи в суде!» Поднявшись, предупредил Андрей и, поиграв бровями, поинтересовался: «А что там с третьим типом, папаш? Ты так и не сказала, к какому из них я отношусь?» «Как раз к третьему», — отозвалась я. «Ты не мужик, Андрей, и не отец. Ты вечный ребенок, капризный ребенок. Тебе не жена нужна, а мамка». «Но я ведь вернулся, люблю и...» «Не, любишь ты только себя», — произнесла, еле сдержавшись, чтобы не швырнуть в него что-то тяжелое, вздернула подбородок и, прищурившись, рявкнула: «Иди в жопу, Андрей!» Глава 8. Вера. После ухода Андрея я долго пребывала в прострации. «Вот ведь козел!» Сразу вспомнила, что после развода он подсовывал мне какие-то бумаги на подпись, но под действием гормонов материнства и настроения «жизнь — дерьмо» я подмахнула, все не глядя. Но тогда моя мама еще была жива, а Андрей боялся ее до щенячьего визга и не посмел бы претендовать хоть на что-то. Не ожидала, что он появится спустя столько лет с угрозами, шантажом и борзыми требованиями. Еще будто специально выбрал момент, когда я и без всего этого в полной жопе. Сволочь! Мысленно пожелав ему всего хорошего, включая нестояк и вечный понос, отправилась спать. День и без того выдался на редкость поганым, чтобы насиловать свой мозг переживаниями о еще не случившемся разделе квартиры. У меня все еще была работа и обещанный боссом стабильный доход. Оставалось направить заявки в несколько банков и отдаться в вечное рабство ради спасения любимого сына. Но это завтра. Все завтра. Спала на удивление хорошо, а утром, не торопясь, собралась на работу. Кофе не сбежал. Макияж получился невероятно удачным, волосы закрутились без ущерба для ушей, а в недрах комода нашлись запасные колготки. Я даже позавтракать успела без обычной спешки, когда еду приходилось глотать, не жуя, а кофе вливать в себя, не смакуя любимый вкус и аромат. Не спеша прогулялась пешком до салона, заодно подышала свежим воздухом и прониклась настроением предстоящего праздника — любуясь нарядными витринами. В салоне меня встретили как родную, напоили чаем, развлекли последними сплетнями и, заверив, что даже рады моему переводу, поделились частью клиентов. Администратор, занимающийся распределением записи, создала на сайте салона вкладку «Обо мне», и через пару часов у меня сформировалась хоть и не особо плотная, но вполне многообещающая очередь на самые востребованные процедуры. Я понимала, что для стабильного дохода нарабатывать клиентскую базу мне придется не один месяц, но накануне Нового года поток желающих побаловать себя косметическими процедурами позволял мне ускорить этот процесс. Укольчики красоты, массажики, масочки, полезные процедуры и все это щедро окутано приятными ароматами профессиональной косметики. Даже мысленно поблагодарила Илью Марковича за изгнание меня в этот рай красоты и гармонии. Да чего же приятно помогать женщинам преображаться, укреплять кожу, попу и веру в себя любимых, расцветать, а мне получать за это приличную денежку. К концу обеденного перерыва я успела разослать заявки на кредит в несколько крупных банков и, смакуя вкуснейший ягодный чай, витала в облаках, представляя, как к лету не только расквитаюсь с долгами, но и подкоплю на долгожданный отпуск. Неприятным осадком во всем этом мнимом благополучии оставалась мысль, вернее, донимали сомнения по поводу подруги и ее мужа-изменника, по совместительству остающегося моим боссом. Мое молчание выглядело предательством, но я не представляла, как избавить Ирку от неизбежного фатального пиздеца и при этом не навредить. Ведь при таком вмешательстве всегда можно остаться крайней и нажить новых врагов в лице старых друзей. Немного поразмыслив, решила немного выждать. Мало ли. Возможно, Агния была не первым развлечением босса, но факт того, что он решил приблизить ее к себе, доказывал, что на этот раз Илья Маркович встрял надолго. «Вера, там к тебе клиентка», — заглянув в комнату отдыха, сообщила коллега и, помявшись, дополнила. «Она не по записи, но все остальные заняты. Возьмешь?» «Конечно, возьму». Оживилась я и, отставив бокал с недопитым чаем, попросила. «Проводи ее в процедурный кабинет, а я сейчас подойду». «Она уже там», — усмехнулась девушка и, прицикнув языком, проворчала. «Нахалка, каких поискать?» И не таких обламывали. Отмахнулась я и, встав, подошла к зеркалу, поправила помаду и, улыбнувшись своему отражению, отправилась творить красоту. Взявшись за ручку двери, натянула на лицо наимилейшую улыбку и, войдя в кабинет, ошарашенно уставилась на неожиданную клиентку. «Да чтоб тебя!» На процедурной кушетке, болтая ногами, восседала Агния, и, с любопытством оглядывая кабинет, делала вид, что моего появления не заметила. «Добрый день», — выдавила я, предварительно отфильтровав часть слов, крутящихся на языке помимо воли. «Добрый», — отозвалась Агния и, закатив глаза, проворчала. «Наконец-то! Сколько можно ждать?» «У нас сейчас очень плотная запись». Проигнорировав ее хамство, терпеливо пояснила я и, подойдя ближе, попыталась избежать неприятного общения. «Могу записать вас к другому специалисту или...» «Зачем?» — фыркнула она и, устроившись со всеми удобствами, добавила. «Хочу прямо сейчас. Приступай». «По какому вопросу или с какой проблемой вы решили обратиться в наш салон?» Внутренне закипая, уточнила я и, подойдя к столику с косметическими средствами, потянулась за средством, применяемым для очищения кожи перед процедурой. «Не надо всего вот этого!» Кивнув на бутылку в моих руках, процедила любовница босса и, вытянув губы трубочкой, пояснила. «Хочу губы». «Сдать в аренду?» Не сдержавшись, ляпнула я и, вскинув брови, усмехнулась. «Ой, простите, они у вас сейчас как раз в фазе активного применения». «Мстишь мне, да?» — прошипела Агния и, прищурившись, поддразнила. «Ну так валяй, ни в чем себе не отказывай. Вылетишь как пробка, а Илюше все равно навредить не сможешь». «Так ты специально явилась?» Запоздало сообразив, хмыкнула я и, сев на высокий стульчик, вздохнула. «Зря стараешься, гнидочка. Компанией, как и этим салоном, владеет его жена. А знаешь, что она с тобой сделает, если узнает правду?» «Не рассказала еще, значит?» Удивилась Агния и, расплывшись в широкой улыбке, поправила. «И владеет не одна, а совместно с Илюшей. Ничего она мне не сделает. А вот я...» «Так что там с губами?» Притворно зевнув, перебила я. «Еще 2 миллилитра кали». Снова выпитив свои вареники, потребовала она, а я усмехнулась и покрутила пальцем у виска. «Ты сдурела? Сколько уже вколото? И как давно и каким препаратом ты их последний раз увеличивала? Прошло не более 2 недель, если не ошибаюсь». «Какая тебе разница?» — огрызнулась Агния и, заложив руку под голову, похвасталась. «Илюше очень нравится, когда я...» «Ой, можно без подробностей?» Скривившись, выпалила я и, натянув перчатки, приступила к осмотру. Уплотнения прощупывались по всей поверхности губ, и, отступив на шаг, я вздохнула. «Агния, если тебе дорог твой свисток, хочу предупредить, что...» «Ты не слышала?» Рявкнула она и, закрыв глаза, повторила. «Хочу еще 2 миллиграмма. Кали, пока я жалобную книгу не потребовала». «Желание клиента — закон». Так гласила табличка, висящая над столом в комнате отдыха. Но когда клиент идиот, его желание может навредить. Иногда с привлечением закона. Процедуру я проводила максимально аккуратно, но из-за предыдущих манипуляций колоть, не попадая в уплотнение или сосуд, было невероятно сложно. Провозилась кучу времени, хотя, если честно, хотелось воткнуть иглу в наглый глаз, а не в губу. Жаль, что составов, улучшающих работу мозга, в косметологии еще не придумали. Хотя нет мозга — нет проблем. Протерев немного кровящий свисток, я сняла перчатки и, сообщив, что процедура завершена, отвернулась заполнить документы. Какого хрена эта кукла начала верещать на весь салон, я поняла не сразу, но когда в кабинет набежали коллеги, невольно растерялась. «Она меня изуродовала!» Орала Агния и, тыча в меня пальцем, ревела и причитала. «Специально навредила. Мстит мне за потерянную должность. Но я же не виновата». Ее губы сильно кровоточили и распухли. Не знаю, что она успела сделать, пока я отвернулась, но выглядело это действительно жутко. Одна из коллег пыталась помочь, но Агния отпихивала ее и продолжала истерить. «Увольте ее! Немедленно!» Устав орать, потребовала она, и, всхлипнув, прозрачно намекнула. «Иначе я пожалуюсь Илье Марковичу, и вам всем не поздоровится». Управляющая салоном посмотрела на меня с неискрываемым сочувствием и, прерывисто вздохнув, тихо позвала. «Вера, пойдем в мой кабинет». Глава 9. Вера. Из салона я уходила, не прощаясь с коллегами, а никто и не окликнул, не поддержал, не заступился. Неудивительно. Пряча глаза и заметно заикаясь, управляющая поделилась, что Илья Маркович под угрозой увольнения велел не делать мне поблажек. И, несмотря на внушительный стаж в компании и условный перевод с другой должности, распорядился устроить мне жесткую проверку. Никаких снисхождений. Агнию приняли за тайного клиента, и как только ее увели в другой кабинет, все коллеги смиренно ушуршали по своим местам. Даже музыка в холле салона зазвучала тише, а администратор за стойкой стояла, будто живая кукла. Как еще рожица не треснула, так фальшиво улыбаться, непонятно. Комментировать предательство коллег я не стала. Быстро подписала все нужные бумаги и, мысленно попрощавшись с процентами, которые успела заработать за утро, спокойно ушла. Ну как спокойно? Брела по улице и, глядя под ноги, горестно вздыхала. Вот за что мне все это? Даже голову задрала, высматривая в серости мрачных небес того, кто щедро отсыпал мне полнейшего пиздеца, а сверху приправил безвыходностью и отчаянием. «За что, блядь?» Хотелось крикнуть на всю улицу, но рискнуть и накануне Нового года оказаться в дурке было бы уже перебором. Путь до дома занимал минут 15, но я свернула к небольшому парку и, устроившись на промерзшей лавочке, достала телефон. В жизни каждой независимой женщины есть такой момент, когда хочется проворчать: «Сейчас замерзну, простыну, помру, и пусть они пожалеют». Кто эти мистические «они» можно даже не уточнять, но хотелось верить, что обо мне кто-то обязательно вспомнит и непременно всплакнет. Как минимум сын и, например, подруга. Вот ей первым делом я и решила позвонить. Несколько минут настраивалась, но быстро поняла, что по телефону такие неприятные известия, как измена мужа, сообщить не смогу. Ирка, как мать двух сорванцов, на эмоциях могла и вмазать, но уж лучше так, чем бросить гранату и скрыться в окопе. Через пару гудков Иринка взяла трубку, и я даже открыла рот, собираясь напроситься к ней в гости, но подруга не дала мне сказать и слова. «Ой, Вер, привет, что-то срочное?» — протараторила она, а на заднем плане что-то громыхнуло. «Да не то чтобы уж очень...» Помявшись, промямлила я и, услышав очередной странный звук, а потом грохот и визг, осторожно поинтересовалась. «У тебя там что за войнушка? Мальчишки играют?» «Не-а». Тяжело дыша, буркнула подруга и, прицикнув языком, сбивчиво поделилась. «Я тут в офис без предупреждения приехала и... Прости, Верунь, но ты чуток не вовремя». «А ну стой, баллонка крашеная! Ща я тебе твой свисток на жопу натяну и...» Последние фразы предназначались определенно не мне, но я ойкнула и трусливо завершила звонок. Абсолютно не сомневалась, чей свисток и на чью пятую точку сейчас натянет Ирка. С одной стороны, испытала облегчение, а с другой — капец! Ее обожаемый Илюша обязательно расколется, но подруга сразу поймет, что я уже в курсе. Задница зачесалась то ли от того, что я уже долго сидела на холодном, то ли от предчувствия неминуемой расправы. «И что теперь делать?» — спросила у погасшего телефона. Мобильник, конечно же, промолчал, а вот проходящая мимо парочка, за километр благоухающая пофигизмом и отсутствием постоянного места жительства, невольно подкинули мне идею. «Красотка, мелочи не найдется?» Охрипшим голосом поинтересовалась дама, как капуста, обмотанная в кучу цветастых платков, шарфов и чего-то еще. Мужик просто смерил меня равнодушным взглядом и, ворча что-то нечленораздельное, полез в массивную урну в поисках хоть чего-то ценного или хотя бы полезного. Вот тут-то мне вмиг полегчало. И вовсе не от того, что затошнило от непередаваемых ароматов. Правильно говорят, если все хуже некуда, вспомни о тех, кому терять нечего. То, что этой парочке казалось несметным богатством, для меня было незначительным. Достав из сумочки пару соток, я сунула их опешившей женщине и, поднявшись, пожелала: «С наступающим!» До их состояния я скатиться не боялась, но мой организм потребовал срочной разгрузки нервной системы. По дороге домой я заглянула в супермаркет, где обычно закупала продукты, но в этот раз сразу же направилась в отдел с винами и другим алкоголем на любой выбор. В нерешительности я помялась перед витриной и, пытаясь определиться с выбором, взяла, подержала и вернула на место несколько бутылок. Ни одно из любимых вин для моей цели не подходило. Посмаковать я могла и ромашковый чай. А сегодня хотелось нахрюкаться до отключки, но не сильно. Именно поэтому я отставила очередную бутылку и, испепелив взглядом топчущегося на горизонте консультанта, отправилась к витрине с ассортиментом покрепче. Еще на подходе мое внимание привлекла небольшая пузатая бутылочка с напитком янтарного цвета. То, что доктор прописал, небольшая и вполне убойная доза. Ускорила шаг, но меня обогнал высокий мужчина в костюме Деда Мороза, а вслед за ним, грубо оттолкнув меня плечом, проследовал шкафоподобный экземпляр. В смешных рожках и с какими-то ремнями вокруг талии и необъятных плеч. Сразу видно, что олень. Я бы даже поржала с этой картиной, если бы не... Самозваный Дед Мороз схватил облюбованную мной бутылочку и собрался слинять. «Эй!» Видимо, я настолько устала от вселенской несправедливости, что похищение прямо из-под носа, выписанного самой себе лекарства, стало последней каплей. «Дедуля, а ну стоять!» Рявкнула я и, подскочив к опешившему бородачу, выхватила добычу и на всякий случай попятилась. «Деточка, а ты не охренела ли часом?» Прищурившись, пророкотал объект, а я, присмотревшись, поняла, что он уже слегка под градусом и сильно не в духе. «Дедушка Мороз!» — исказив голос, пролепетала я, подражая киношной дурочке, похлопав ресницами, приложила ладонь к груди и, спрятав отвоеванную бутылку за спину, дополнила. «Я была очень плохой девочкой, так что не обессудь!» «Грохнуть ее?» — грубым голосом уточнил бугай. И вот тогда я заметила, что сбруя — это не что иное, как кобура, закрепленная чуть ниже подмышки. «Кого? Эту куру облезлую?» Смерив меня задумчивым взглядом, проворчал охреневший Дед Мороз и, прищурившись, намекнул. «Пусть живет, но если попадется мне еще раз, сам разберусь». «Ты не Дедушка Мороз». Покачав головой, вздохнула я и, приготовившись бежать, выпалила. «Ты дедушка, хам и козел обыкновенный». Я передумал. «Коля, фас». Эту фразу я услышала уже в полете. Бежала, петляя между полок и витрин, а потом, достав банковскую карту прямо на ходу, ринулась к кассе, где народа было не так уж и много. «Срочно, пропустите! Вопрос жизни и смерти!» Добытой бутылкой я размахивала, как только что завоеванным кубком, но народ рисковать не стал. Шарахнувшись в стороны, они пропустили меня к кассе и, ворча что-то про падших женщин, вступать в перепалку не решились. На улице меня накрыло. Вспомнив выражение лица несчастного мужика, я ржала на всю округу, ничуть не стесняясь. Даже заходя в подъезд родного дома, все еще нервно хихикала и в лифте тихонько похохатывала, а вот у двери квартиры смеяться мне резко расхотелось. Прислонившись спиной к дверному полотну, Ирка стояла и сверлила меня осуждающим взглядом. Выглядела она не очень, взъерошенная, зареванная и со свежей царапиной на щеке. Я подошла ближе и, закусив нижнюю губу, опустила глаза в пол, а она протяжно вздохнула и, прицикнув языком, хрипло произнесла. «Ну, привет! Пиздец тебе, подруга!» Глава 10. Вера. «Сама догадалась или подсказал кто?» Огрызнулась я и, достав ключи, проворчала. «Ир, мне аж жутко стыдно и все такое, но знаешь, как мне хреново. А давно ли ты спрашивала, как мои дела? Не помнишь? Вот и я не помню, так что оправдываться я не буду». «Ну ты, сучка, Верка!» Усмехнулась подруга и, закатив глаза, прицикнула языком, следом пожаловавшись. На подлете сбила, даже поорать толком не дала. «Неужели не наоралась?» Передразнила я и, открыв дверь, пихнула ее в бок. «Заходи, у меня с собой лекарства от любого пиздеца есть. Универсальные и действенные. Правда, по рецепту с печатью 18+. Но нам с тобой давно ли не пофиг?» «И то верно». Выдохнула Ирка и, плюхнувшись на облезлую табуретку, стоящую в прихожей, простонала. «И наоралась, и наревелась, и немного стилистом поработала, хоть молодость вспомнила». «В смысле?» Вздернув брови, буркнула я и, стянув шубку, потерла одеревеневшие с мороза руки. «Да так?» Скромно пискнула Ирка и, стягивая пуховик, расплылась в коварной улыбке. Кое-кому прическу подправила, шнобель подкорректировала и свисток. На плацдарм для приключений натянула. Завершила я ее фразу, и, переглянувшись, мы заржали вовсе не как леди. Смотрю, она тоже в накладе не осталась. Заметила я, указав на длинную царапину на щеке подруги. Прошла в кухню и, достав с верхней полки буфета аптечку, протянула Ирке и посоветовала. «Продезинфицируй, а то мало ли чем она тебя заразить может». «Если только блядством», — фыркнула Ирка, устроилась на угловом диванчике и, вытащив ватные диски и перекись водорода, созналась. «Это не она. Это я сама себя царапнула». «В порыве ревности?» — хихикнула я, а подруга закатила глаза и покачала головой. «Пока этой выдре морду подправляла, ноготок сломала, а потом прядь с лица убрала, вот и...» «Ну, ты всем-то не рассказывай!» — хмыкнула я и, достав пузатые бокальчики и уже вялый лимон, пояснила. «Будет что противопоставить, если она на нападение заявит». «Я ее тогда...» Лицо подруги приобрело мрачное и злобное выражение из разряда «убью быстро и аккуратно», но вслух она произнесла совсем другое. «Ноги и руки повыдергиваю, чтоб нечем было писать, чтобы нечем было писать и не на чем жопу носить». «Решила бороться за мужа?» — неуверенно констатировала я, но Ирка снова удивила. «Нахер он не сдался после этой шкуры? Я к нему со всей душой, а он... Я ему Илюша за Юша, а он мне... Разжирела, и сиськи обвисли. «Козёл!» — подытожила я и, нарезав лимон тонкими дольками, вздохнула. «Помянем?» «Тварь!» — всхлипнула Ирка и, закрыв лицо руками, разревелась без разгона. Я села рядом и, приобняв подругу за плечи, протяжно вздохнула. Ей было кого терять, и я ее понимала, хотя много лет по-доброму завидовала их семейной идиллии и успешности. «Как узнала-то?» Пытаясь ее растормошить, поинтересовалась я тихо. «Так он это...» Всхлипнув, Ирка шмыгнула носом и, выхватив из подставки салфетку, шумно высморкалась. «Стал задерживаться часто. Говорил, работы куча, Новый год же на носу». Я жалела, упрекала себя, что забила на бизнес. Вот решила сюрприз мужу сделать. Сыновей к маме отвезла, а сама в офис. «Да уж...» Выдохнула я и, поморщившись, повинилась. «Надо было тебе сразу рассказать, но я сама 2 дня как узнала, все думала, как преподнести и... Ну, ты понимаешь. Ты, конечно, еще та засранка», — заметила Ирка и, подмигнув, усмехнулась. «Но зато у меня не осталось никаких иллюзий. Застала во всей красе, как говорится. Чуть не прибила этого гада». «И что теперь?» — уточнила я и, помявшись, решила напомнить о своей проблеме. «Я без работы осталась, а Вадим подкинул проблем на несколько сотен тысяч. Хоть почку продавай, и то не хватит». «Ого!» Округлив глаза, впечатлилась подруга и, нахмурившись, покачала головой. «Эх, Вера, вот почему ты мне пару дней назад не сказала? Буквально вчера я все свободные деньги влупила на новую партию косметики». «Прям совсем все?» Не скрывая надежды, пролепетала я и, сложив руки в умоляющем жесте, жалобно заныла. «Ир, я все верну, даже с процентами, вручая». «Вер, ну ты же знаешь, что мне для тебя ничего не жалко». Манерно оскорбилась Ирка и, прицикнув языком, пожаловалась. «Все из-за этих санкций-хуянкций. Пришлось срочно искать новых поставщиков. А чтобы сэкономить и получить бонус на следующие партии, я заказала по максимуму. Еще и Илья пожаловался, что в салонах перед Новым годом запасы профкосметики почти исчерпались». «Ну, хоть на работу прими!» Распечатав коньяк, попросила я и, разведя руками, поделилась. «Банки на такую сумму справку требуют, а я же теперь безработная». «С этим еще сложнее», — помрачнела Ира и, сжав пальцами виски, ошарашила. «В компании я теперь никто и звать меня никак». «Не хочешь брать, так бы и сказала». Фыркнула я и, запоздала, проанализировав последние слова подруги, ахнула. «Чего? Ир, ты о чем вообще?» Ирка помолчала и, горько усмехнувшись, опрокинула в себя всю порцию коньяка. Даже не поморщилась. Сверху добавила пару долек лимона, сживав их с полным равнодушием на лице. Мне кажется, если бы я ей подсунула какашку, она и ее бы умяла, даже не обратив внимания ни на вкус, ни на... Илюша в последнее время мне все бумаги какие-то подсовывал, а я доверяла, ну и подписывала, не глядя. После затянувшейся паузы созналась подруга и, подняв на меня обреченный взгляд, вздохнула. «Нет у меня больше бизнеса, а он еще и детей грозится отнять. Видите ли, его обожаемая гнидочка не хочет портить фигуру». «Твою же мать!» Взревела я и, подскочив, заметалась по кухне, заламывая руки и вопя, как потерпевшая. «Ирка, ну так же нельзя! Неужели оставишь все как есть? Надо что-то делать!» «Надо!» — кивнула Ирка и, взяв в руки бутылку, усмехнулась. «Но не сегодня». «А когда?» Возмутилась я, но, придирчиво оглядев Иринку, поняла, что на сегодня она уже отвоевалась. Я совсем не узнавала свою, обычно боевую подругу. Сейчас она выглядела жалкой, потерянной и очень несчастной, но и шпынять за слабость я ее не решилась. Немного успокоившись, села рядом и, пихнув в бок, спросила. «И что ты предлагаешь?» «Для начала...» Она помаячила бутылкой и, разлив остатки коньяка по бокалам, скомандовала. «Немного прибухнуть и в клуб». Глава 11. Вера. Того количества коньяка, что любезно оставила мне подруга, немного не хватило, чтобы проникнуться ее гениальным планом. Но зато этого хватило, чтобы набраться смелости и нацепить на себя джинсы, которые лежали в недрах шкафа долгие годы, но выбросить этот памятный трофей рука не поднималась. «Ну что за жопа?» — заметно пьяненьким голоском проворковала Ирка, заглянувшая в мою комнату. Подошла ближе и, прицикнув языком, томно проурчала. «Ну просто раш!» «Была бы я мужиком, я бы тебя...» «Господи!» Закатив глаза, простонала я, а потом выдохнула и, застегнув молнию и пуговку, пробормотала. «Теперь главное — не дышать. И не пукнуть!» — хихикнула Ирка, а я поймала в отражении ее довольную мордашку и прищурилась. «Может, не пойдем, а? Вот кому мы там нужны? Только позориться!» «Верунь!» — пророкотала подруга и, отмахнувшись, плюхнулась на мою кровать. Потом завалилась на спину. И, уставившись в потолок, пожаловалась. «Не понимаю тебя. Такая красотка и фигурка, как у молодой девчонки, а ты себя похоронила на руинах первого не сложившегося брака». «Не похоронила, а воспитывала сына». Поправила я и, смирившись с неизбежным, потянулась к косметичке, ворчливо дополнив. «Когда на мужика надежды нет, приходится все самой». «Сама виновата», — фыркнула Ирка и, перекатившись на бок, подперла щеку рукой и протяжно вздохнула. «С твоей внешностью и формами могла бы охомутать какого-нибудь крутого олигарха и крутить им как... Ну, как этим... Как его...» Сформулировать свою умную мысль Ирка так и не смогла. Вернувшись в горизонтальное положение, потерла лицо и, зажмурившись, пробормотала. «Это тебе не это и не то, хотя, возможно, и могло бы...» «Не смеши мои кальсоны!» — хихикнула я и, замазывая синяки под глазами, предположила. «Свободные олигархи, упакованные по всем фронтам, на дороге не валяются!» «А ты искала?» — огрызнулась Ирка и, махнув рукой куда-то в сторону окна, усмехнулась. «Вон Агния сориентировалась же, отхватила моего Илюшу и...» «Твой Илюша-гандюша — кобель обыкновенный!» Перебив, отчеканила я и, повернувшись к подруге, заметила. К тому же на состоявшегося и независимого олигарха он уж, прости, не тянет. Если бы не ты, где бы он сейчас был? Так и занимался бы экспедицией чужих грузов, а выше головы никогда бы не прыгнул, не рискнул бы. «Ну да, ты права», — грустным голосом отозвалась Иринка и, прицикнув языком, всхлипнула. «Столько сил в этот бизнес вложила, его пинала, чтоб хоть немного шевелился, а теперь...» «Ир, ну ты чего?» Опасаясь нового витка истерики, позвала я и, выбрав из помад самую яркую, осторожно уточнила. «Давай только без нервов. Что именно ты подписала? Когда? Есть ли свидетели?» «Сама не знаю», — усмехнулась подруга и, нахмурившись, пророкотала. Он что-то про генеральную доверенность орал, а по ней он мог много чего успеть. «Тю! Напугал жопу веником!» Фыркнула я и, подмигнув своему отражению, попыталась успокоить. «Крутой юрист тебе в помощь, а я помогу. Детей тоже не отберет. Оставишь его без штанов, ни один суд на его сторону не встанет». «На юриста нужны деньги», — с тяжким вздохом произнесла Ира и, хохотнув, созналась. «Прикинь, я даже поставку отменить не могу. Этот гад мне все доступы позакрывал, а еще он...» «Так, все, хватит ныть!» Не выдержав, отрезала я и, поиграв бровями, проурчала. «Иди сюда, мордень рисовать будем». «Чего? Мне, что ли?» Проблеяла Ирка и, покосившись на косметическую кисточку в моих руках, гулко сглотнула. «Вер, может, ну его, а? Я старая жирная тетка с обвисшими сиськами и...» «Мне твои сиськи по барабану!» Фыркнула я и, сведя брови на переносице, выдвинула ультиматум. «Или ты тоже преображаешься, или мы никуда не едем. Я не поняла, королева красоты и косметики боится люксовой тоналки?» «Ну прям!» Огрызнулась она и, встав, подошла и плюхнулась на пуфик, благосклонно добавив. «Ладно, валяй, только не очень ярко». Намарафетившись и приодевшись, через полчаса мы спускались к поджидающему нас такси. Ирка устроилась на переднем сиденье и, икнув, скомандовала. «В клуб!» «Какой клуб?» Проблеял охреневший водитель и обернулся, ожидая от меня конкретики. «В ближайший!» Томно протянула я и, узнав в мужчине многострадального таксиста, подмигнула. У мужика дернулся глаз, но комментировать очередное совпадение он не стал. Гнал бедненький, нарушая все возможные правила. И вовсе не из-за меня. Ирку немного развезло. И она не к месту вспомнила, что женщина она почти свободная и условно молодая. Бедному водиле она посылала томные взгляды, многозначительные вздохи, а потом и вовсе протянула руку и, проведя пальчиками по внушительному бицепсу, ахнула. «Божечки, какие мачо пропадают!» Такси резко затормозило, и Ирку дернуло вперед. Если бы не ремень безопасности, все мои усилия по превращению ее в роковую красотку — остались бы на лобовом стекле. «Простите», — промямлил таксист и, прерывисто выдохнув, вдруг выдал. «Девушка, а можно ваш телефончик?» «Он мне и самой нужен», — растерянно выдавила Ирка и, похлопав ресницами, поспешно сменила тему. «Ой, почти приехали. Остановите тут, мы чуток прогуляемся». Оплата за доставку наших слегка невменяемых тушек на этот раз вышла до смешного мизерной. Подхватив подругу под локоть, я поволокла ее в сторону клуба, мерцающего всеми огнями, но, мельком оглянувшись, заметила, что такси все еще не уехало. «Зачем отшила?» Толкнув Ирку в бок, проворчала я и, прицикнув языком, добавила. «Нормальный же мужик». «Нормальный у меня уже был», — фыркнула Ирка и, запрокинув лицо к небу, проорала. «Хочу принца на белом Мерседесе». «Дурында». Тихо рассмеялась я и, ускорив шаг, поторопила. «Идем, пока градус не выветрился». Градус мы поспешили восполнять буквально с порога. Сунув гардеробщице свои вещи, ринулись сквозь веселящуюся толпу к стойке бара и, распихав фыркающих девчонок, заказали нечто непонятное. Коктейли, состоящие из нескольких цветных слоев, выглядели красивенько, но мозг прочищали насквозь, Вынося из черепной коробки все переживания и заёбы вместе с серым веществом и остатками зажатости. «Что теперь?» — окинув осоловелым взглядом вереницу опустевших мензурок, промямлила Ирка. «Может, потанцуем?» — робко предложила я и, оглядев гудящую на танцполе толпу, хмыкнула. «Зря, что ли, свой жжжопот в джинсике втискивала?» «Ну, не знаю». Капризно протянула Ирка и, скривившись, качнула головой. «Я еще не в той кондиции». «Ой, красотки, а чего скучаем в одиночестве?» Раздалось за спиной, и, обернувшись, мы с Иркой уставились на двух разодетых мажоров, навскидку лет 28 или салаги, короче. «Серег, ты че?» одернул один другого и, изобразив высшую степень неприязни и брезгливости, добавил: «Зачем тебе эти клячи? Пойдем нормальных девчонок снимем». «Клячи?» — сползая с барного стула, пророкотала Ирка, но я дернула ее за локоть и, покачав головой, вздохнула. «Ир, да ну их!» «И то верно», — согласилась подруга и, втянув живот, торжественно объявила: «Кажется, кондиция достигнута. Пойдем танцевать». В большой, разномастной толпе, трясущей не в попад всеми частями тела под непонятную музыку, стеснение быстро помахало ручкой. Мы с Иркой куражились и ржали аки лошади, даже взапрели. А я мысленно представила, какую подлянку завтра устроит мне моя поясница. «Уф, чё-то устала», — обмахивая раскрасневшееся лицо рукой, пожаловалась Ирка. Потом резко замерла и, округлив глаза, уставилась на кого-то за моей спиной. Я тоже обернулась и, заметив Агнию, трущуюся жопой о какого-то мужика, потеряла челюсть. Илюшу-гадюшу на этот праздник разврата почему-то не пригласили. Ирка что-то прорычала и, пихнув меня плечом, пошла тараном на обреченную жертву. «Твою же мать!» Глава 12. Вера. «Вот какого лысого овоща ты меня остановила?» — проскулила Ирка, выглянув одним глазом из-за пакета с замороженными овощами. «Ну, прости», — потирая гудящие виски, буркнула я и, пожав плечами, дополнила. «Просто действовала по ситуации». «Подставить лучшей подруге подножку — просто верх изобретательности», — прорычала подруга и, вздохнув, мечтательно протянула. «Эх, я бы ее...» «Дура, что ли?» Покрутив пальцем у виска, я еще и присвистнула и, не выдержав, заорала. «Ты мать или не мать, твою мать?» «Где логика?» Пошуршав, отозвался пакет с овощами. Потом раздалась непереводимая череда отборных нелитературных выражений, и подруга напала в ответ. «Ради кого я, по-твоему, стараюсь? Мне детей растить, и, похоже, одной». «Ир, ну ты мозги-то включи!» Огрызнулась я и, закатив глаза, разъяснила мотив своего поступка. «Но засняли бы тебя, дерущийся с какой-то курицей. Думаешь, суд по определению места жительства детей скажет: «О, да, боевая бабёнка, детей можно доверить только ей». А потом все встанут и поаплодируют?» «Видео все равно сняли». Вздохнув, пробурчала Ирка, а я снова потянулась за телефоном. «Ну да, феерично вышло». С трудом сдержавшись, чтобы не заржать, заметила я и, включив вирусное видео, все же хрюкнула, но уже не от смеха. «Ого! Уже почти полляма просмотров! Ирка, да ты звезда соцсетей!» «Комменты почитай!» Обреченно выдохнула подруга и, выглянув из-за истерзанной примочки, рыкнула. «Вслух, но... только не ржи, а!» «Пьяная кляча на танцполе. Лол!» Прочитав коммент, набравший немыслимое количество лайков, я покачала головой и, покосившись на подругу, уточнила: «Оно тебе надо?» «А вот думаю, прощать тебя или нет?» Многообещающе пророкотала она и, возмущенно посопев, обиженно брякнула: «Тварь ты, Верка!» «Не факт!» Невозмутимо отозвалась я и, рискуя вывести Ирку из себя, пояснила: «Каждой твари по паре. Не слышала такое? Мне не досталось. Значит, я не она». «Зануда!» — фыркнула подруга и, пошарив рукой по столу, попросила: «Дай что-нибудь от головы, а?» Пришлось отдирать задницу от стула и тащиться к холодильнику. Вернувшись из клуба, спать мы с Иркой не пошли. Порадовав соседей, знатно поскандалили и, насладившись симфонией долбежки по трубам, отправились залечивать последствия гулянки. «Какой тут сон, когда жизнь заиграла новыми красками!» Особенно у Ирки. Во-первых, хотя коктейли я наклюкалась до состояния «мама, роди меня обратно», но сообразила практически мгновенно, что нельзя позволять подруге отпиздить соперу на глазах огромной толпы. Неизвестно, как бы этот инцидент сказался на ее судьбе. Во-вторых, ну да, как могла, так и тормознула этот бронепоезд, летящий на крыльях вместе, подставила подножку, не особо переживая, что Ирка покалечится. Вокруг ведь столько народа. Кто-нибудь да подхватит, удержит. Ага, сейчас. Веселящаяся молодежь дружно расступилась в стороны. и, достав телефоны, начала снимать, как Ирка пытается победить сместившийся центр тяжести. Ну, то есть попу, которая почему-то в этот раз перевесила не в ту сторону. Коктейли, что ли, палеными были? Ах, да, припоминаю, что бармен их, кажется, поджигал. Короче, падая, Ирка приземлилась на свой любопытный нос, и благодарным зрителям досталась ее попа, обтянутая платьем, которое я одолжила ей перед поездкой в клуб. Я тут же ринулась отдирать подругу от пола, но, не рассчитав силы и габариты моей нечаянной жертвы, прилегла рядом. Толпа ржала и снимала на мобилы нашу возню, а диджей даже музыку убавил, позволив нам узнать о себе много нового. Гады! Пока мы трепыхались, гнида и ее кавалер куда-то испарились, а Ирка сначала впала в истерику, потом в депрессию, а, наревевшись, потянула меня к бару. «Дедушка Мороз, я не была плохой. Похоже, в последнее время я была охуевшей от лавины проблем, ибо, плюнув на все загоны и принципы, я все же вмазала кому-то, кто, проходя мимо, посмел заржать и обозвать нас старыми клячами». Размышляя, я достала из холодильника какой-то соус, остатки сыра и ветчины и, сообразив пару бутербродов, еще и чайник включила. «В итоге, что мы имеем?» — пробормотала задумчиво, напрочь забыв о страдающей Ирке. «Нос разбитый, одна штука». Отшвырнув пакет с мороженными овощами, рявкнула подруга, а я, оценив масштабы катастрофы, округлила глаза и сунула в рот бутерброд. «Угу!» Буркнула, не торопясь сообщать, что одним носом там не обошлось. «Коленки в хламину!» Задрав измятый подол платья, продолжила инспектировать Ирка и, пришпилив меня осуждающим взглядом, пророкотала. «Две штуки. Или два?» «Однохуйственно!» Отозвалась я и, налив чай, подошла ближе. «Я тоже хочу!» Проводив жадным взглядом блюдце с бутербродами, законючила подруга, но я поставила перед ней только чай. «Ты на диете!» Отрезала я и, откусив смачный кусок, довольно замычала. «С чего ты взяла?» Насупилась Ирка и, громко сглотнув, намекнула. «Я как бы за, но давай с завтрашнего дня». «Уже 4 часа, как завтра», — огрызнулась я, кивнув на настенные часы. Прицикнув языком, утрамбовала остатки еды в рот и прошамкала. «А кто в такси орал, что начинает новую жизнь и первым делом собирается похудеть?» «Понятия не имею», — фыркнула Ирка и, придвинув к себе мое блюдце, попросила. «Вдарь мне промеж глаз, если еще раз такую фигню ляпну». «Считай, что уже свершилось», — не сдержавшись, хохотнула я, а Ирка чуть не подавилась отвоеванной вкусняшкой. «Все настолько плохо?» — промямлила она и, потрогав пальцами распухший нос, ойкнула. Тут же, добавив, «Зеркало дай, что ли?» «Ир, ты это...» Пытаясь подобрать правильные слова для описания ситуации, я зависла, но Ирка отложила еду и, подскочив, рванула в прихожую к ближайшему зеркалу. «Твою же мать!» Раздалось с подвыванием. Я замерла, пытаясь слиться с местностью, но подруга вернулась в кухню вовсе не злой, а немного задумчивой, что ли. «Ирин, ты извини, я же не думала, что оно вот так вот выйдет». Пролепетала я и, придав лицу максимально виноватый вид, пообещала. «С меня массажик и масочки. Всего неделя, и ты...» Ирка плюхнулась на стол и, уставившись в одну точку, задумалась. Я уже решила, что прощение придется заслуживать чем-то посущественней, но оказалось, что думала она совсем о другом. «Массажики, говоришь?» Пробормотала подруга и, посмотрев в упор, выдала. «Вера, кажется, я знаю, как тебе помочь». Глава 13. Вера. Поначалу Иркина идея показалась мне полным бредом. Я же не такая. И нет, на панели она меня не отправила, но первоначально ее помощь выглядела чем-то неприличным. Мне хватило пары дней, чтобы задуматься о ее предложении всерьез. Сначала я обзвонила кучу объявлений, где требовалась помощница руководителя, но чаще всего дело даже до собеседования не дошло. «Вы слишком опытная», — говорили мне, а я слышала в их фразе «старая», будто по умолчанию крутым директорам требовались лишь молодые, длинноногие и, простите, безмозглые. Следующей попыткой найти работу стал обзвон салонов красоты, но в заведениях сомнительного происхождения я работать не хотела, а в крутых и востребованных первым делом у меня опять же спрашивали про мой возраст и комплекцию, и совсем не интересовались дипломами, опытом и перечнем освоенных мной процедур. Ирка все еще жила у меня и, залечивая последствия нашей вылазки, за моими попытками наблюдала со спортивным интересом. «Сообщи, когда надоест тратить время», — швыркая чаем, намекнула подруга, а я отложила телефон и, задрав голову, уперлась затылком в стену и уставилась в потолок. «А помочь мне не хочешь?» Вздохнув, произнесла я устало и, прицикнув языком, заворчала. «Ир, ну правда, у тебя куча салонов. Неужели нигде не...» «Не у меня!» Перебив, поправила Ирка и, покачав головой, пророкотала. «Пока не у меня, но я уже знаю, что буду делать, чтобы все вернуть и щелкнуть Илюшу по носу». «Ты про его гниду?» — фыркнула я и, пожав плечами, напомнила. «Заснять мы их не успели, а ее кавалера я даже не рассмотрела толком». «Мы не успели», — поиграв бровками, проурчала Ирка и, подперев рукой подбородок, добавила. «Зато я более чем уверена, что камеры клуба засняли их во всей красе». «Ну, допустим», — отозвалась я и, нахмурившись, спустила подругу с небес на землю. «Только вот никто тебе эти записи добровольно не выдаст, только по запросу из суда. Но пока ты бегаешь по юристам и формулируешь основания для предоставления видеоматериалов, это гнидище не только Илью обчистит, но и все следы заметет». «Фу, какая ты скучная!» Огрызнулась Ирка и, тронув пальчиком еще опухший нос, поделилась. «Я решила, что найду хозяина клуба, охмурю его и...» «Ир, ты сдурела?» Округлив глаза, охнула я и, покрутив пальцем у виска, упрекнула. «Переспать с чужим мужиком из-за мести бывшему мужу и его любовнице? Кажется, ты все-таки сильно ударилась. Может, в больничку, а?» «Вера, не нуди!» Отмахнулась она и, надув губы, мечтательно вздохнула. «В моей голове это выглядит намного романтичнее. Хозяин клуба явно богатый и влиятельный, а еще у него целый штат длинноногих блондинок». Исказив голос до мультяшного, передразнила я и, сдержанно улыбнувшись, напомнила. «Тебе его не охмурить, если для начала не похудеешь килограмм на 5, а лучше 10. Потом сходишь к стилисту и прикупишь новых шмоток, а потом... потом, Ириш, он все равно пошлет тебя нахрен». «Туда мне и дорога». Подруга расплылась в ехидной улыбке и, подмигнув, мурлыкнула. «Мне главное — до него добраться и придумать способ, как познакомиться». «Фингал только не замазывай». Пытаясь сдержать смех, я забавно хрюкнула и, ткнув пальцем в ее радужную моську, хохотнула. «Глядишь, и поведется на такую экзотику». Ирка смерила меня осуждающим взглядом и, сморщив нос, обиженно фыркнула. Нос ее больше не беспокоил, но припухлость добавляла и без того округлой рожице детскую няшность. В остальном же... Огромный синяк, переливающийся всеми оттенками синего, фиолетового и желтого, покрывал собой не только пострадавший шнобель, но и все пространство вокруг глаз. Вот как так можно было клюнуть танцпол, чтобы заиметь на лице огромную бабочку-синяк? Она его даже не пыталась замазывать, порхая по моей квартире немым укором. Стыдно, конечно, но, представив, как такая красота неписанная предстанет перед зажравшимся олигархом, я неизменно начинала ржать. «Ну, прости», — протянула я виновата, когда подруга скосила на меня уникальный прищур. Понимая, что выхода и правда нет, я протяжно вздохнула и, кивнув на телефон, сдалась. «Ладно, показывай, что там за тайный чат». «Давно бы так», — гордо вздернув нос, проворчала Ирка и, сунув нос в свой телефон, начала объяснять. «В общем так, много лет назад я самостоятельно контролировала все свои салоны». «Ну, не так уж и много», — встряла я и, поймав на себе скептический взгляд, изобразила пальцами замок на губах, послушно пробормотав. «Молчу, молчу». «Так вот», — продолжила подруга и, всучив мне телефон, поделилась великой тайной. «Есть небольшой процент клиентов, которым непременно нужны наши услуги. Но, сделав акцент на последнем слове, Ирка подняла палец и, многозначительно хмыкнув, таинственно прошептала. Но только на дому. Не по статусу им, видите ли, разъезжать по салонам. Ну или светиться не хотят. Это те, что типа к косметологам никогда не ходят, но всегда выглядят на свои 18+? Усмехнулась я, а Ирка кивнула. И эти тоже, но сама понимаешь, что на дому все не сделаешь. Те же инъекции красоты, например. Мало ли, какая у клиента реакция будет, а срок получать никто не хочет. Логично. Нахмурилась я и, покачав головой, настороженно уточнила. «Так какие процедуры ты делаешь на дому?» «Не я, а несколько надежных специалистов», — поправила меня подруга и, поиграв бровями, дополнила. «А теперь и ты тоже. Всех спецклиентов я собрала в закрытый чат, скрыв под анонимными профилями, и там регулярно появляются жирные заказы». «Ну и?» — напомнила я и, возвращаясь к главной теме, предупредила. «Учти, на что-то незаконное я не согласна. Деньги мне нужны, причем еще вчера, но...» «Ничего такого», — фыркнула Ирка, изобразив оскорбленный вид. Потом подалась вперед и, загибая пальцы, перечислила. «Маски, массажи, эпиляция, пилинг, ну и так по мелочи. Все то же самое, что ты делала в салоне, но платят гораздо больше». «А контингент?» — недоверчиво уточнила я, все еще ища подвох. «Бизнесмены, олигархи и мужики при высоких должностях», — перечислила подруга, а моя челюсть отвисла. «Постой, Ир, то есть только мужики?» «В основном», — кивнула она и, подмигнув, передразнила. «А чё, сыкотно стало?» «Ну, мало ли», — буркнула я и, перестав ходить вокруг да около, спросила в лоб. «Ничего такого дополнительно не потребует? А то приеду делать массаж, а там какой-нибудь престарелый искуситель». «Господи!» — раздраженно протянула Ирка и, сведя бровки на переносице, заворчала. «Никто на твои незагорелые телеса не покусится, хотя уже не помешало бы. Они взрослые, серьезные, богатые, влиятельные, требовательные и...» «Ладно, уговорила». Боясь передумать, выпалила я и, кивнув на телефон, спросила. «Добавляй меня в свой волшебный чат. Когда приступать?» «О, как раз свежая заявка на курс лечебных массажей». Копаясь в телефоне, встрепенулась Ирка и, посмотрев в упор, перечислила. «Клиент живет за городом, но просит предоставить мастера с проживанием. Отдельная комната, расходные материалы предоставят, питание включено, обратно привезут. Мужику за 50, реабилитация из-за травмы после аварии». Растерянно протянула я, но Ирка не дала мне даже подумать. «Берешь или нет? Быстрее говори, а то сейчас девчонки перехватят». «Да черт с тобой! Давай!» Глава 14. Вера. Ночь я провела в тяжелых раздумьях, а утром, собрав небольшую дорожную сумку, оставила Ирку откисать и, поручив ей ухаживать за своей капризной геранью и неубиваемым кактусом, отправилась на заработки. Проволандалась со своими сомнениями до последнего, и в итоге клиент попросил приехать своим ходом, скинув четкие инструкции и скрин-карты. Блять, прям пираткой себя ощутила. Еду за сокровищами, ну и промассировать важную тушку. Помимо сменной одежды и мыльно-рыльных принадлежностей, с собой прихватила ноутбук и все свои дипломы и сертификаты. Собиралась в свободное время заняться поиском вариантов нормальной работы, ну или хотя бы подработки. За время работы в должности помощницы у Илюши Гадюши я успела закончить пару онлайн-курсов по бухгалтерии, делопроизводству и еще какой-то хрени, которая порой пригождалась, а теперь могла мне помочь в поисках работы в новом направлении. Мы непривередливые, ежели в чё. В целях жесткой экономии такси вызывать не стала и вскоре об этом пожалела. Сначала пришлось толкаться в метро, потом тащиться за город на каком-то полудохлом автобусе, но когда меня высадили на остановке в чистом поле, я слегонца охуе впечатлилась размерами подставы. От трассы до элитного поселка вела вполне нормальная и расчищенная дорога, но тащиться не менее 5 километров по морозу — это такое себе приключение. Перехватив сумку поудобнее, Я постояла на развилке дорог минут 15. Никто моих причитаний и надежд не услышал, а мороз начал пробираться под одежду, намекая, что скоро я рискую отморозить все, что берегла с молоду, но оно мне так и не пригодилось. Поворчав, укуталась в шарф по самые брови и бодренько пошагала в сторону своей шикарной работы. Вскоре коленки начало щипать. Я сильно пожалела, что вместо нормальной одежды вырядилась в стильное платье. Хотела клиента впечатлить. Дура, блин. Через пару километров почти убедила себя, что гулять на свежем воздухе полезно. Сунув в уши капельки наушников, включила любимый плейлист и, намурлыкивая под нос навязчивую мелодию, продолжила покорять Олимп элитных, прости, господи, массажисток. Успела помянуть Ирку и ее маму раз 10, но, напомнив себе, что это все ради сына и спокойной жизни, одернула свою внутреннюю стерву. Постепенно снег, падающий еще с утра пушистыми кружевными снежинками, превратился в метель. Поднялся ветер, швыряющий в лицо пригоршни колючих кристаллов, а каблуки начали увязать в рыхлой каше. Я стойко терпела, пока музыка в ушах не смолкла. Чертыхнувшись, достала телефон и, обнаружив, что батарея на холоде разрядилась быстрее обычного, высказалась о ситуации чуть более грубо. «Да твою же мать! Ирка, чтоб там тебе икалось!» За спиной раздался звук мотора, а я выдохнула с облегчением, решив, что небеса наконец-то меня услышали. Обернувшись, заметила крутую тачку, приближающуюся на приличной скорости, и, закинув сумку на плечо, выскочила на дорогу. Машина начала сбрасывать скорость, а потом съезжать к обочине. Я обрадовалась, что мои скитания по заснеженным просторам Родины подошли к концу. Тоже отступила к обочине, но, поняв, что машина несется на меня и тормозить не собирается, начала размахивать руками и орать. Да уж, вовремя подсуетилась. Вот только кто бы меня заметил? Девица, сидящая за рулем, общалась с кем-то по телефону, одновременно подправляя макияж. Пялилась она строго в зеркальце откидного козырька и, увлеченно болтая, мливала свои губища ярко-красной помадой. Где уж там разглядеть какую-то отмороженную тетку, припорошенную снежком у обочины? Ей же некогда. Губы минут 5 как немазанные. Не дай же бог, кто не заметит такой внушительный свисток без боевого раскраса. Понимая, что жизнь мне дороже мнимого комфорта, я дернулась к обочине, но ноги разъехались в стороны, а меня скрючило в невероятной позе. Девица перевела на дорогу рассеянный взгляд и, заметив меня, заорала так, что я смогла разглядеть ее гланды. Телефон она тут же отшвырнула в сторону, а помаду приложила к уху, видимо, на адреналине, перепутав область применения предметов. Про назначение тормоза эта тормознутая вообще вспомнила в последний момент. Отползать пришлось резво, причем на карачках, и с траектории движения тачки, начиненной типичной обезьяной с гранатой, я уйти успела, а вот мой многострадальный зад — нет. Вполне чувствительный удар отправил меня мордой в придорожный сугроб, и, отключаясь, я зачем-то вспомнила про закон бумеранга и Иркин нос, пострадавший по моей инициативе. Очнулась от истеричных воплей, торча из сугроба скрюченной инсталляцией. На помощь мне никто не торопился, но, услышав сбивчивый монолог несостоявшейся асфальтоукладчицы, я решила, что спасение утопающих мордой в снегу — их личное дело. «Мам, что делать-то? Она вынырнула неизвестно откуда!» — орала девица и, выслушав наставление родительницы, заговорила тише. «Да не, на бомжиху вроде не похоже, но с какой-то сумкой стрёмной. Что делать? Ты шутишь? Мама, капец, она, кажется, живая!» «Но простите, если расстроила!» Застонав, я попятилась отбитым бампером на свою обидчицу и, отплёвываясь от снежной каши, уставилась на свой идеальный макияж, отпечатавшийся там, где только что побывало мое, судя по ощущениям, уже отмороженное лицо. Девица ойкнула и, смело встретив мой охреневший взгляд, робко проблеяла. Здравствуйте. Как оно вообще? Погода сегодня не очень, да? Да местами осадки из теплых дур. Проворчала я и, пытаясь подняться, схватилась за поясницу и чертыхнулась. А вот не надо было... Смело начала убойная во всех смыслах девица и, сбившись с мысли, буркнула. И вообще, ибо нефиг. «Идиотка!» Скривившись от резкой боли, прорычала я и, зыркнув на это недоразумение, рявкнула. «Звони в полицию и скорую, что ли?» Лицо девицы вытянулось, а рот округлился, превращаясь в почти идеальную жральню бананов. Потом точеные бровки съехались на переносице, а на миловидном личике отразился мучительный мыслительный процесс. Так и захотелось сказать «Не хмурься!» «Морщины появятся». Но девица меня опередила. Подойдя ближе, она выцарапала из сугроба мою сумку и, направившись к машине, протараторила. «Вы не переживайте, я вам помогу. Только давайте без полиции и скорой». Чистое поле в жопе мира. Метель, севший телефон и отбитый зад. Можно подумать, у меня был иной выход. Глава 15. Вера. Загрузив свою покоцанную тушку в салон шикарной тачки, я скосила взгляд на свой бумеранг, упакованный сплошь в брендовые шмотки, и, заметив, как брезгливо она вытирает руки влажной салфеткой, хмыкнула. На меня она поглядывала, как на вшивую баллонку, подобранную у помойки. Ну, спасибо, что хоть клеёночку не подстелила под мой ноющий бампер. Откинув козырек с зеркалом, девица прицикнула языком и, достав очередную салфетку, начала стирать со щеки и уха жирный слой помады, причем весьма стойкой помады. Добившись того, что щека и ухо покраснели, но так и остались помеченными, она протяжно вздохнула и, небрежно вышвырнув использованные салфетки в окно, начала пристегивать ремень безопасности. Руки у нее заметно дрожали, и очередным фиаско стал сломанный ноготь, охренеть какой длины и цвета. Едва сдержалась, чтобы не спросить, а как она свою царственную воронку подтирает. «Я Лиза». Заведя мотор, представилась девица и, бросив на меня снисходительный взгляд, пообещала. «Не волнуйтесь, мы все решим и обязательно вам поможем. Это какое-то недоразумение и...» «Да ты сама сплошное недоразумение!» Проворчала я и, улыбнувшись, поспешно сменила тему. «Я Вера Павловна». «А кого ты имела в виду, говоря, мы поможем?» «Но я и...» Закусив пухлую губу, Лиза помялась и, похлопав ресницами, неуверенно добавила. «И папа. Его особняк тут недалеко». «А папа у нас кто?» Нахмурившись, уточнила я и, чувствуя подвох, робко предположила. «Доктор или...» «Типа того». Глядя строго перед собой, буркнула девица. «А мне захотелось услышать больше конкретики». «И в какой области специализируется твой папа?» — спросила, тщательно отслеживая ее эмоции. «Он этот, как его, ну, который по травмам и...» Врать Лиза не умела, но старалась, как на экзамене. «Хироправ, кажется». «Котята плавать научились!» Нараспев протянула я и, поймав на себе недоуменный взгляд, отмахнулась. «Не обращай внимания, у меня, кажется, этот, как его...» «Посттравматический херостресс». «Как раз по папиной специальности». Ничуть не смутившись, поддакнула Лиза и, скосив взгляд на мою шубу, с которой начала капать, включила печку и, кажется, подогрев сидений. Моя отмороженная задница такой своевременной заботе сначала сказала спасибо, но по мере оттаивания начала нещадно болеть. Казалось, что все бедро, и одна из булок сейчас просто отвалится. Поёрзав, я попыталась устроиться поудобнее, но промокшая шуба весьма неудачно подружилась с кожным сиденьем, издав неприличный скрип. Лиза округлила глаза и, поспешно открыв окно, выдохнула и недовольно поджала губы. «Это всё херостресс», — пояснила я, не видя смысла оправдываться. «Скоро приедем». Кивнула Лиза и, указав на показавшиеся вдалеке крыши особняков, пояснила. «Минут 10 осталось». Дальнейший разговор не задался. Девица продолжала пялиться на дорогу, А я, глянув на часы, расположенные на приборной панели, поняла, что успею попасть к клиенту почти без опоздания. Немного напрягало Лизино обещание познакомить меня с таинственным папой, который... Ну, давайте уже будем реалистами. Ни хрена не доктор. Разглядывая особняки, я начала подозревать, что доктора в таких хоромах не живут, и проблемы в виде сбитой и... О, боже, недобитой тетки решают исключительно хиропрактикой. От этих мыслей моя многострадальная задница начала подгорать, причем вовсе не от усиленного подогрева сидений. И когда тачка въехала на территорию элитного поселка, я попыталась сориентироваться и придумать, как ускользнуть от девицы без последствий. Домовладения поражали размерами и шикарным оформлением трехметровых заборов. Сразу же поняла, что попасть за такой забор шанс у меня есть, а вот выбраться — не факт. Оглядевшись, узнала название улицы и, сообразив, что дом клиента находится буквально в 5 минутах ходьбы, решила срочно действовать. «О, а вот и мой дом», — сообщила радостным голосом и, указав нужное направление, дополнила. «Вон тот. Останови, я сама дойду». Не дожидаясь ответа, схватилась за ручку двери и подергала. 10 раз, ибо дверь оказалась заблокированной, а Лиза даже не отреагировала. Свобода была так близка, но недосягаема, и меня накрыла дикая паника. «Выпусти меня!» Потребовала уже громче, но девица перевела на меня стеклянный взгляд и похлопала ресницами. «Да не волнуйтесь вы так, у вас же херостресс. Не могу я вас бросить в таком состоянии, тем более мы уже приехали». Жмякнув на какую-то кнопку, Лиза указала на огромные разъезжающиеся ворота и, покачав головой, многозначительно пробормотала. «Папа обязательно что-нибудь придумает». Заглушив мотор, Лиза вышла из машины и, поманив жестом какого-то амбала, немного пошепталась с ним и, не оборачиваясь, направилась к дому. Амбал, он же, видимо, охранник, открыл для меня дверь и, склонившись, расплылся в широкой улыбке. «Прошу, мадам!» Процедил не особо гостеприимно и, подцепив меня под локоть, бесцеремонно выколупал из машины. Я опасливо огляделась и гулко сглотнула, заметив, что массивные ворота давно закрылись, отрезав меня от внешнего мира. Бежать или орать было бесполезно, а идею врезать этой махине я отмела сразу же. Мне только перелома руки до кучи не хватало, а он и не заметит. «Ваша харя, ой, то есть харизма показалась мне... А мы ранее с вами не встречались?» Пытаясь выролить ситуацию в нечто стандартно вежливое, проблеяла я севшим голосом. «Хм!» — протянул мужичище и, прищурившись, игриво поинтересовался. «А вы разве не помните?» «Не-а!» — выдавила я, чуть не ляпнув следом, что 15 минут назад память мне напрочь отшибла. Только учитывая, что расположение мозга в отшибленном месте природой как бы не задумано, решила все же промолчать. Амбал криво усмехнулся и, вцепившись своей огромной клешней мне в предплечье, поволок к дому. Воображение нарисовало темный сырой подвал с огромными крысами и гениальным, то есть ёбнутым ученым, а по совместительству хироправом, но испугаться я толком не успела. «Проводи гостью в гостиную», — скомандовал амбал, передав меня с рук на руки женщине, открывшей нам дверь. Чопорная особа непонятного возраста оглядела меня, как тувшивую баллонку, и, поджав губы, указала рукой верное направление. Меня молча проводили, со скрипом усадили на шикарный кожаный диван и куда-то ушли. Я успела немного согреться и оглядеться, когда молоденькая девочка в униформе принесла мне мизерную чашечку кофе и, откланившись, упорхнула. Раздеваться я не торопилась, а она наперсток с кофе косилась с недоверием. Еще меня напрягало, что Лиза будто испарилась, не оставив никаких инструкций. Убивать меня никто не торопился, и мысли о сыром подвале постепенно отпустили. Я даже почти расслабилась, пока не услышала приглушенную перепалку из-за массивной двери, расположенной недалеко от гостиной. Через смежную арку я видела, как девушка в униформе унесла туда поднос с напитками, а обратно вылетела со скоростью пули. «Гостья?» — раздалось возмущённое, а я невольно напряглась. «Ну, не совсем», — протянула моя новая знакомая, но пояснить так ничего и не успела. «Очередная тупая подружка? Ты же только приехала. И откуда она взялась?» «Пап, ты не поверишь, с обочины, и я это, ну...» Сбивчивые оправдания Лизы звучали все тише, а мне снова захотелось сбежать. «Только не говори, что ты сбила человека», — пророкотал хозяин дома. «Какой, однако, догадливый этот хироправ. Но меня насторожило даже не это. Я узнала голос, и проверять свои догадки, несмотря на жуткое любопытство, вмиг расхотела». Глава 16. Вера. Не выдержав, я подскочила с дивана и, запахнув шубу, решительно направилась к выходу. Мало ли, как этот ненормальный решит помочь своей дочурке в сокрытии недобитого тела, проверять не хотелось. К тому же у этого хироправа могли быть ко мне еще и личные претензии, а я слишком хорошо запомнила его последнюю фразу, прежде чем... «Стоять!» раздалось за спиной, и моя поясница выбрала именно этот момент, чтобы напомнить мне о недавней травме. Я не добежала всего пару шагов до спасительного выхода. К тому же какой-то дебил, проектируя этот шикарный особняк, придумал небольшую ступеньку, полукругом отделяющую зону прихожей от коридора. Споткнувшись, замахала руками, чтобы сохранить равновесие, но боль, прострелившая до самого копчика, согнула меня в три погибели. А застыв, в неприличной позе, приглашающей как минимум к безудержному разврату, я попыталась выпрямиться, но в глазах потемнело от очередного приступа, напоминающего электрический разряд, запущенный по моему позвоночнику. «Босс, это судьба. Может, сейчас ее грохнуть?» Прозвучало насмешливое где-то над моей головой, и, скосив взгляд, я заметила ботинки пугающе большого размера. «Коля, иди в баню, а?» Приближаясь, раздраженно выпалил хозяин особняка. «Босс, я там вчера был, до сих пор березовые листья выколупываю из волосьев на жо...» «Коля, сдрисни», — я сказал. «Босс, вы чего? На пищеварительную систему я никогда не жаловался. Хоть кирпичи мне скормите, переварю и не замечу». «Так иди и откладывай свои кирпичи», — обреченно простонал хироправ, а я не выдержала. «Может, мне уже кто-нибудь поможет, а?» Пискнула я возмущенно и, устав бороться с занавеской из растрепавшихся волос, оперлась обеими руками в злополучную ступеньку. «О!» — предвкушающе выдохнул Лизин папаша и, подойдя ко мне сбоку, склонился, намеренно повторив мою позу. Рассмотрев то, что осталось от моего лица, основательно проскрабированного жестким придорожным сугробом, криво усмехнулся и, прицикнув языком, поддразнил. «Это ж за что мне такая честь? Ну что, девочка, которая очень плохо себя вела, готова получить по наглой попе? Будьте так любезны, пожалуйста, идите, ты вж...» Огрызнулась я и, попытавшись вернуть своему телу приличную позу, ухнула от очередной порции боли. Самозваный Дед Мороз, он же хироправ, протяжно вздохнул и, подойдя вплотную, сдернул с меня шубу, потом перехватил поперек тела и, взвалив на плечо, пророкотал. «Коля, помоги!» Болтаясь вниз башкой, я почти смирилась с сырым подвалом и крысами размером с кошку, обреченно зажмурилась и, вспомнив, что сумка и телефон остались в Лизиной машине, чертыхнулась. Меня долго несли по лестнице, длинному коридору, а потом скрипнула какая-то дверь. Еще пара размашистых шагов, отдающихся болью в многострадальной тушке, и меня, на удивление, аккуратно опустили на мягкую поверхность. «Врача вызови!» — скомандовал хозяин дома, а от двери раздался возмущенный возглас. «Пап, зачем врача? Она же меня сдаст, и я как минимум без прав останусь. У тебя есть право хранить молчание и тихо сидеть в своей комнате, пока я не решу, что делать». Невозмутимо отчеканил хироправ, но Лиза с ним не согласилась. «Пап, эта дамочка сама мне под колеса кинулась», — заверещала она. От возмущения я даже про боль забыла, перекатилась на бок и, уставившись на наглую девицу, нахмурилась. Она смело встретила мой убийственный взгляд и, скрестив руки на груди, похвасталась. «Да-да, уважаемая, я умею делать правильные выводы и анализировать эти, как их там...» «Совсем обнаглела», — констатировала я и, переведя взгляд на ухмыляющегося папашу, подсказала. Налицо недостаток воспитания и ремня прикладства, хотя сразу ясно, в кого она такая хамка и... «Ты куда ее ударила, когда сбивала?» Продолжая сохранить покерфейс, уточнил мужчина, а его дочурка продолжила плести несусветную чушь. «Папуль, ну ты сам посмотри, одета как престарелая шалава, по дороге, ведущей в поселок, шла пешком, а когда увидела мою машину, выскочила прямо на перерез. Свидетелей нет и...» «Ща, я схожу в видеорегистратор проверю», — пророкотал Коля, мнущийся все это время в дверном проеме, а Лиза ахнула и, покраснев, приложила ладони к щекам. «Пап, да ну его, этот регистратор, все же и так понятно». «И что ты мне предлагаешь сделать?» Уже не сдерживаясь, хохотнул хозяин особняка и, потеребив подбородок, покрытый густой щетиной, задумчиво перечислил. «Расчленить? Денег дать? По башке вдарить? Или что?» «Ну ты же умный!» Закатив глаза, томно протянула Лиза и, покачав головой, подначила. «Сделай что-нибудь, а Коля поможет». «Я в мокрухе не участвую», — расплывшись в ехидном оскале, проурчал Коля и, кивнув на босса, напомнил. «К тому же Виктор Макарович говорил, что если встретит эту куру еще раз, то сам с ней разберется». «То есть вы знакомы?» Резко побледнев, пролепетала Лиза и, похлопав ресницами, попятилась к выходу. «Стоять!» Виктор Макарович рявкнул так, что его дочурка чуть лужу не напустила. Вздрогнув, вытянулась по стойке смирно и гулко сглотнула. Ресницы затрепетали чаще, губы задрожали, а взгляд превратился в жалобно щенячий. «Актриса, млядь!» «Если я выясню, что ты мне соврала, машину больше не получишь», — говорил он негромко, но даже мне стало не по себе. «Но, пап, я же...» Сдаваться Лиза явно не собиралась, но я уже видела, что терпение ее грозного папаши почти на исходе. Вмешалась лишь из благих побуждений, вот только ляпнула опять немного не то. «Лиза?» «Не спорь, хероправ всегда прав. Ой, то есть...» «Кто-кто я?» Ухнув, переспросил Виктор Макарович, а Лиза ойкнула и посмотрела на меня многообещающим взглядом. «Но ты же сама мне сказала, что твой папа доктор, а по специальности хероправ». Пожав плечами, произнесла я, кайфуя от выражения лица хозяина и его непутевого чада. «По башке!» Процедила Лиза и, переглянувшись с папашей, повторила, добавив уточнение. «По башке я ей вдарила, так что, папа, не обращай внимания на тот бред, что несет эта тетка». «Господи!» Закатив глаза, выдохнул Виктор Макарович и, потирая пальцами виски, пробормотал. «В том, что я всегда прав, даже не сомневался, но какого хе...» «Может, я все-таки пойду?» Робко предложила я и попыталась слезть с кровати, но мое поползновение мгновенно пресекли. «Лежи уже!» — отмахнулся хозяин особняка и, направившись к двери, пробурчал. «Пойду гляну, к мокрухе готовиться или просто отшлепать и отпустить?» «Эй, я надеюсь, вы пошутили?» — возмущенно мявкнула я, а он обернулся и, смерив меня придирчивым взглядом, хмыкнул. «Как зовут-то тебя, девица?» Намеренно перевоплотившись в Деда Мороза, проворковал Виктор Макарович. «Вера Павловна». Вздернув подбородок, отозвалась я и, фыркнув, добавила строгим тоном. «И насколько помню, дедуля, на «ты» мы еще не переходили». «Так вот, Верочка», проигнорировав мое выступление, протянул этот нахал и, обведя комнату рукой, вкрадчиво дополнил. «Располагайся, чувствуй себя как дома, но не забывай, что я все-таки хероправ». Глава 17. Вера. Оставшись в комнате одна, я даже глаза потерла, а потом ущипнула себя, чтобы убедиться, что все еще не торчу попой кверху, воткнутая в придорожный сугроб. Ущипнула вроде не сильно, но от боли охнула и, потерев ноющее бедро, попыталась слезть с кровати. Поясницу прострелила, а раненые попа и бедро заныли просто нещадно. Кряхтя и подволакивая ногу, я добралась до смежной двери и, распахнув, охнула уже не от боли. «Да чтоб я так жила, как некоторые прибедняются!» Протянула нараспев, осматривая шикарную ванную комнату с кучей штук, которым даже название не знала, дохромала до раковины, утопающей в толстенной столешнице из какого-то камня, и, потрогав холодную поверхность, хмыкнула. «Ну, если это комната для гостей, то я остаюсь погостить. Нет-нет, можете не отговаривать». Включив воду, собрала волосы одной рукой и, глянув в зеркало, чертыхнулась. «Скрабирование, лазерная чистка и кислотный пилинг рыдают в сторонке». Пробормотала, обреченно осматривая покрасневшее и распухшее лицо, покрытое мелкими царапинками. Кожа щек даже прикоснуться было страшно. Нос вообще распух и выглядел как слива, а подбородок, стесанный о спрессованный снег, саднило и жгло. «Твою же мать, Лиза!» Выругалась тихо и, осторожно умывшись, промокнула лицо пушистым полотенцем. Этого добра здесь было навалом. Полотенца всех размеров и расцветок украшали столешницу небольшой, красиво сложенной пирамидкой. Рядом красовалась плетеная корзинка, нашпигованная кучей бутылочек и баночек с эмблемой самого недоступного для меня бренда. Внутренний перфекционист ахнул и упал в обморок от этой красоты, но в отместку за сорванные планы мне захотелось напакостить. Полотенца полетели небрежной кучкой на соседнюю тумбу, а бутылочки и баночки подверглись дотошному осмотру. Отколупав защитную мембрану с одного из тюбиков, я выдавила на ладонь гель для умывания и, шипя от неприятных ощущений, еще раз тщательно промыла щеки, подбородок и лоб. Осмотрела исцарапанные руки и, вспомнив про раненую попу, решила проверить, что там под юбкой. Задрать подол платья труда не составило, а вот чтобы рассмотреть последствия злополучного столкновения, пришлось извернуться. Покрутившись, взяла со столешницы красивое зеркало с эффектом увеличения и, повернувшись спиной, попыталась поймать картинку в отражении большого зеркала на стене. «Твою же Лизу!» — выдохнула шокированно, рассмотрев покрасневшие булки и бедро, украшенное огромным синяком. И вся эта красота в изодранных колготах. «Ну супер!» «Зачетный попец! Вот только не знал, что женщины и туда румяна наносят!» Раздалось насмешливое от двери, а я так и застыла с зеркалом в одной руке и задранным, скомканным подолом в другой. «Вас стучать не учили?» — рявкнула я, уставившись на ухмыляющегося хироправа, а он невозмутимо прикрыл двери и, подойдя ближе, протянул мне какой-то сверток. «Я у себя дома», — пожав плечами, напомнил он и, сунув мне в руку пакет, пояснил. «Это лед. Я читал, что надо приложить к ушибу, чтобы не было синяка, но вижу, чуток припоздал». «Дочурки своей к голове приложите!» Огрызнулась я и, отшвырнув примочку на тумбу, заворчала. «Мозг точно не отморозит, ибо его там нет». «Врач скоро приедет», — проигнорировав подколку, сообщил Виктор и, выходя из ванной, добавил. «Жду в комнате». «Хам!» — буркнула я закрытой двери и, одернув помявшийся подол, осмотрелась. Делать мне здесь было нечего, а впереди маячил серьезный разговор, и откладывать его не очень-то и хотелось. Выглянув из ванной, обнаружила Виктора сидящим в одном из кресел, вздернув исцарапанный нос, прошла к кровати и, осторожно примостив помятый бампер на самый край, сложила руки на коленях. И только тогда заметила свою сумку, стоящую у кресла, а на коленях Виктора знакомый файл с документами. Моими документами. «Эй, что за самоуправство? А ну отдайте!» Подрываясь с кровати, пискнула возмущенно, но мужчина остановил меня жестом и пристальным взглядом. «У меня хорошая и плохая новость», — произнес он вкрадчиво и, сморщив нос, поправил. «Даже две». «Две хороших?» — уточнила я настороженно. «А это мы сейчас проверим», — вздохнул Виктор и, вытащив из папки первый документ, вкрадчиво уточнил. «Вера Павловна, поясни-ка мне, с какой целью ты направлялась в элитный поселок? Прописана ты в центре и проживаешь достаточно далеко, но почему-то добиралась пешком, что исключает наличие знакомых или родственников в наших краях». «С чего вдруг такие выводы?» — фыркнула я и, скрестив руки на груди, ляпнула. Может, я к любовнику шла? Или гулять люблю? Или... Или звездишь, как дышишь?» Перебив, подытожил Виктор, а я задохнулась от возмущения. «Да как вы... Ты совсем охренел?» «Ты уж определись, тыкать или выкать?» Покачав головой, упрекнул он и, посмотрев из-под лобья, усмехнулся. «Если бы твой любовник жил здесь, то тебя бы привезли на крутой тачке в сопровождении минимум одного охранника. Контингент у нас тут такой... непростой. А я сюрприз хотела сделать!» Огрызнулась я, а Виктор прикрыл глаза рукой и тихо рассмеялся. «Считай, что сделала», — пробормотал под нос и, вытащив кипу моих дипломов и сертификатов, подначил. «Верунь, а если честно?» «Да на работу я ехала!» Прицыкнув языком, созналась я и, кивнув на свои документы, дополнила. «Зачем бы мне таскать с собой ворох бумаг? А по поводу машины охраны? Ну не успел мой клиент организовать мою доставку. Вот и все». «Работа? Клиент?» Вздернув брови, удивленно переспросил Виктор и, полистав один из моих дипломов, продолжил допрос. «Допустим. Ну и кем ты планировал работать у гипотетического клиента?» А вот тут я впала в ступор. Сказать, что массажистам подколок и грязных намеков не избежать. И тогда Лизина версия про своеобразную подработку под колесами крутых тачек будет выглядеть вполне правдоподобно. Попробуй докажи этому нахалу, что массаж бывает лечебным, и мои руки восстановили десятки травмированных спин. Эх, кто бы меня чуток помял. Уверена, что удар пришелся не по голове. Устав ждать моей реакции, поинтересовался Виктор, а я вовремя вспомнила, что взяла с собой все свои дипломы и сертификаты. «Я не обязана отчитывать», — огрызнулась я и, выдержав паузу, снисходительно добавила. «Но раз вы настаиваете, то я планировала устроиться к... как это у вас называется? Экономкой». «У нас?» — хмыкнул Виктор, а я не сдержалась от очередной шпильки. «У вас, богатеньких буратин», — пояснила с нескрываемой издевкой и, сгибая пальцы, перечислила. «Анализ расходов, планирование бюджета, контроль и...» «Абракадабра какая-то!» — скривился Виктор и, пряча улыбку, передразнил. «Особенно для богатеньких буратин». «Ну да, ну да. Вас же проблема денег не волнует». Хмыкнула я и, помрачнев, пробурчала. «А меня вот очень даже. Теперь из-за вашей подозрительности я потеряла работу». «И к кому же ты шла на... работу?» — усмехнулся Виктор. «Участок 23-й». Надеясь, что меня отпустят, отозвалась я, а лицо Виктора вдруг исказилось в брезгливой гримасе. «Князев, что ли?» — прошипел он, а я мысленно чертыхнулась, понимая, что все же ляпнуло больше, чем следовало. «И чем он вам не угодил?» — поинтересовалась, скрестив руки на груди. «Он это...» Помявшись, начал Виктор, но в дверь настойчиво постучали, и, не дождавшись разрешения, в комнату заглянул Коля. «Босс, я посмотрел запись с видеорегистратора». Покосившись на меня, отчитался охранник и, расплывшись в широкой улыбке, интригующе проурчал. «Хотите глянуть?» «Шутишь? У меня билеты в первый ряд». Хмыкнул Виктор и, забрав у Коля телефон, включил запись. По выражению его лица я сразу же поняла, что видео, ну, очень ржачное. Он и не пытался сдерживать свои эмоции. Потеребив подбородок, расхохотался и, судя по звукам, включил запись с самого начала, а потом еще раз и еще раз. Наблюдая, как два великовозрастных нахала ржут над моим фиаско, я насупилась. Не выдержав, подскочила с кровати и попыталась забрать свои документы, но Виктор перехватил мою руку и, вернув Коле телефон, выдавил охрипшим голосом. «Коля, иди, дальше я сам». «Развлеклись?» — рявкнула я и, уперев руки в бока, потребовала. «Верните документы, я ухожу». «Вера, а как же доктор?» — хрюкнув от сдерживаемого смеха, уточнил этот нахал. «Вам нужнее», — поджав губы, констатировала я, но Виктор мгновенно посерьезнел. «В общем так, Верочка, я убедился, что твоей вины в случившемся нет, но...» «Кто бы сомневался!» — огрызнулась я, но он заткнул меня жестом и взглядом. «Но загладить вину я предлагаю необычным способом». «Что значит необычным?» — насторожилась я. «Садись, обсудим». Глава 18. Вера. Заинтриговал так заинтриговал. Устроившись поудобнее, я закинула ногу на ногу и, скривившись от боли в ушибленном бедре, скрестила руки на груди, приготовившись слушать. «Во-первых», — торжественно начал Виктор Макарович и, поиграв бровями, усмехнулся, «я прощаю тебе спизженную прямо у меня из-под носа бутылку». «Батюшки, какая трагедия!» Покачав головой, поддразнила я и, склонив голову на бок, намекнула. «Алкоголизм — это, конечно, серьезно, но могу посоветовать хорошего специалиста». «Богатый опыт?» — огрызнулся он и, помрачнев, пожал плечами. «Оставь специалиста себе. С какой скоростью ты улепетывала с добычей, лишь подтверждает, что тебе он нужней». «Но-но!» — возмутилась я, но Виктор вдруг расхохотался. Коля чуть инфаркт от ржача не схватил, да и у меня глаз еще долго дергался. «Далась вам эта бутылка?» — проворчала я, следом получив развернутое объяснение. «Верунь, я проиграл в карты на желание, и меня обрядили Дедом Морозом и отправили в определенный магазин купить определенную бутылку. Кто же знал, что она там окажется одна, а потом появишься ты и нагло спиз...» «Странные у вас игры», — растерянно протянула я, а Виктор кивнул. «Ну да, на деньги уже неинтересно, а с друзьями мы собираемся слишком редко. Моему другу вообще пришлось неделю таксиста изображать. Таких баек нам понарассказывал, до конца жизни хватит. Вангую, его психолог теперь озолотится». «Понятно», — подняв руку, сдержанно улыбнулась я и, вскинув брови, уточнила. «Так что там по компенсации?» «Готов загладить вину и исполнить 18 плюс твоих желаний». Прячу улыбку, выпалил Виктор, а я выпала в осадок. «А вы часом не охренели ли, уважаемый Виктор Комарович?» «Макарович. Сумятин Виктор Макарович». Спокойно поправил он, а я возмущенно фыркнула. «Да один хрен!» Буркнула я недовольно и, нахмурившись, предъявила. «Мало того, что ваша дочурка подправила мне... жопот и чуть не прикопал у обочины, так еще и вы решили дозаглаживать на 18+. Огласите весь список компенсаций. Зализывание и массирование в этот перечень тоже входит? Ну, если ты пожелаешь, то...» Он откровенно надо мной угорал, даже не скрывая этого. «Так, все, я пошла». Поднимаясь с кровати, отрезала я, но Виктор заржал аки конь и, согнувшись пополам, начал забавно хрюкать. «Нет, ну правда, охренел!» Не понимая, как реагировать, констатировала я и, прицикнув языком, выпалила. «Вы думаете, раз я женщина в возрасте и давно не замужем, то, услышав ваше шикарное предложение, от счастья визжать и течь начну?» «Верунь, ты все неправильно поняла». Утирая скупую слезу, прокряхтел Виктор, но тут же вкрадчиво уточнил. «Чё, прям сильно давно не замужем?» «Хам!» Краснея буркнула я и, пожав плечами, заворчала. «А что я должна была подумать, когда вы... Ну это, 18+, и все такое?» «А ты и впрямь плохая девочка», — передразнил Виктор и, поймав мой недовольный взгляд, поспешил вернуться к главному вопросу. «На самом деле, я не имел в виду ничего такого. До Нового года у нас сколько дней?» «Какая разница?» Дернув плечом, буркнула я и, немного подумав, все же ответила. «Если не ошибаюсь, 18 вроде, сегодня 19-й». «Ну вот». Виктор развел руками и, хмыкнув, пояснил. 18 и еще половинка. Вот и получилось 18+. 18 дней, 18 твоих желаний, плюс бонусом еще одно. «И в чем подвох?» Недоверчиво буркнула я. «Никакого подвоха». Закатив глаза, Виктор прерывисто вздохнул и, указав на мою скромную персону, на полном серьезе произнес: «Ты загадываешь, я исполняю. Просто побуду твоим личным Дедом Морозом. Каждая девочка о таком мечтает, разве нет?» «Так-то да», — помялась я и, вздернув опухший нос, фыркнула. «Вот только я давно уже не девочка и в сказки не верю». «Значит, я тебя переубедю. Ой, переубежду. Тьфу ты! Постараюсь убедить, что чудеса бывают», — заверил Виктор и, склонив голову на бок, вкрадчиво поинтересовался. «Ну как? Согласна? С меня желание. С тебя прощение моей кхм...» «Не злись на Лиску. Ее природа и так умом обделила». «И никаких приставаний 18+?» Недоверчиво проворчала я, а Виктор снова хохотнул. «Не, Верунь, я свое слово держу. Ну, если только по обоюдному согласию, непреодолимому желанию и...» «Обойдешься!» Отрезала я, а Виктор расплылся в широкой улыбке. «Наконец-то мы перешли на «ты». Готов исполнить первое желание». Глядя на своего самопровозглашенного Деда Мороза, я слегка растерялась. «Да кому я вру? Охренела! По 10-бальной шкале примерно на 18+. Вот непонятно, он шутит? Или Лиза все же вдарила мне сильнее, чем кажется, и я просто бредю? Ой, брежу!» Виктор Макарович откинулся на спинку кресла и, сложив руки в замок, замер в ожидании моего решения. Мысли в панике заметались по черепной коробке и вылетели, оставив гулкое эхо. «Сказка? Ну да. Вот она. Сидит, лыбится, готовая исполнять любые мои капризы. В смысле, готов. И как бы легче просто сказать «дай денег». Проблемы рассосутся, долги закроются, и даже останется чуток денег на юриста, способного щелкнуть по носу моего бывшего муженька. Но слишком просто. Да и стыдно, что ли. Не привыкла я требовать и просить. Воспитали меня так. Да и совесть еще есть. Уж лучше бы Лиска мне совесть отбила, чем многострадальную зад... «Ну?» Прерывая мои метания, нетерпеливо буркнул Виктор и, подавшись вперед, поторопил. «Согласна? Чего хочешь первым делом? Денег или...» «Работу?» Не раздумывая, ляпнула я и, нахмурившись, намекнула. «Вы же, кажется, знакомы с вашим соседом. Князев, да?» «Так вот, позвоните ему и объясните ситуацию. Нельзя мне работу терять, особенно сейчас, и...» «Нет», — отрезал Виктор и, покачав головой, настойчиво повторил. «Нет, Князеву я тебя не отпущу». «Почему?» — похлопав ресницами, протянула я, а мой Дед Мороз запрокинул голову и, глянув в потолок, протяжно вздохнул. «Вера, не хочу вдаваться в подробности, но...» Подумав, выдавил Виктор и, ткнув себя в грудь, добавил. «Если коротко, я Дед Мороз, а он...» Мотнув головой в сторону окна, пророкотал. «А он гоблин обыкновенный». «Но вы себя еще принцем назовите». Скептически фыркнула я и, вздохнув, напомнила. «Этот гоблин мне хорошие деньги обещал». Завершив условное распределение ярлыков, я насупилась, а Виктор вдруг посерьезнел. «Вер, у тебя есть время подумать. Работа, деньги, шмотки, путевка к морю. Все это могу тебе дать я, а про Князева забудь. И да, это мое основное и единственное условие нашего, нестандартного соглашения. Идет? Ну, я это...» Все шло немного не туда, но и звучало слишком заманчиво. Теперь я особо не торопилась. К тому же, помимо задницы, у меня начала болеть голова. Виктор помолчал и, постучав пальцами по подлокотнику, резко поднялся. «Подумай до утра. И не обязательно составлять весь список желаний прямо сейчас. Не торопись. К тому же скоро приедет врач. А потом тебе не мешало бы отдохнуть. Ну а если надо что-то помассировать...» Вот не смог он удержаться от подколки, чем легко вывел меня из затянувшегося ступора. «Да идите вы уже на... в жо... и попросите Колю принести мои вещи». Неприлично громкий ржач Виктора я слышала даже после того, как он испарился из комнаты и захлопнул дверь, а я шлепнулась спиной на кровать и, уставившись в потолок, расплылась в широкой улыбке. Кто же знал, что стоило мне повернуться к жизни тем самым местом, которое она демонстрировала мне все последние дни, как все начало налаживаться. Знала бы, давно бы уже в придорожный сугроб нырнула, выбрала бы самый утрамбованный и с разбега щучкой. Лицо заживет, и задница, дай бог, не отвалится, а обещанную сказку я буду помнить, пожалуй, всю оставшуюся жизнь. Глава 19. Вера. Доктор, осматривающая меня не менее получаса, долго молчала, хмурилась, мычала что-то нечленораздельное, а потом, опасливо оглянувшись на дверь, заговорила таинственным полушепотом. «Вера Павловна, я, конечно же, все понимаю, но...» Скривившись, она выдержала театральную паузу и, покраснев, отвела взгляд. «Любовь зла. Полюбишь и богатого козла, но зачем же терпеть такое?» «О чем вы?» Похлопав ресницами, удивилась я, но она приложила палец к губам, а ее брови исполнили танец многозначительного намека. «Сначала я не поняла, а потом как поняла?» Только вот вместо вполне уместного возмущения или смущения я нервно расхохоталась. «Ну, понятно. Я, значит, типичная жертва, а Сумятин — богатый садист и извращенец». Посмотрев на меня, как на падшую женщину, доктор поджала губы и принялась что-то записывать. Потом придвинулась ко мне и, не поднимая глаз, прошептала. «Если вас удерживают силой или угрожают, просто моргните. Повреждения я в любом случае зафиксирую, но без вашего содействия все будет бесполезно». И снова выжидающая уставилась на меня. «Не, ну я ее, конечно же, понимала, ведь выглядела я, как минимум, жестоко отшлепанная и наказанная в максимально неприличной позе. А что меня при этом нещадно повозюкали личиком по ковровому покрытию и чуток перестарались, ну, в порыве страсти и не такое бывает. Только вот страсти, даже вяло текущей и безрезультатной, у меня не было лет... Блин, столько не живут. В смысле, без этого не живут. Пофантазировать хоть что ли? Но так, чтоб без последствий для Сумятина, а то плакали мои 18+. Понимаете, я манерно смутилась и, закусив нижнюю губу, томно добавила. «Встречаемся мы с Витюшей уже почти год. Даже скоро поженимся, а страсти все не утихают. У него седина в бороду, и все такое, рассетокое, обребро. А я? Раньше были переживания, таблетки, страх беременности, а сейчас запретов нет. Ну, круто же!» У женщины смешно вытянулось лицо, а щеки порозовели. Вроде она поняла, о чем речь, и даже в положение вошла, явно представив наше игрище в деталях. Но, гулко сглотнув, тему решила не развивать. «Пропишу вам мазь для лица и для пострадавшей жо, то есть для всех частей тела». Протягивая мне рецепт, отозвалась она и, поправив на переносице очки в модной оправе, уточнила, слегка заикаясь. «А вашему бесу, ой, простите, молодому чела, тьфу ты, жениху, никакая мазь не требуется?» «Да вроде нет». Я пожала плечами и, сообразив, какую часть тела она имела в виду, хрюкнула от сдерживаемого смеха. «Могу осмотреть и его, раз все равно вызвали», — пожав плечами, предложила доктор, а ее глаза подозрительно заблестели. «Не волнуйтесь, ничего у него не стерлось», — успокоила я, рискуя лопнуть от попытки сдержать дикий ржач. Что она собралась осматривать у Витюши, можно было и не уточнять, но я поскорее хотела остаться одна и поржать. Стресс, наверное. «Выздоравливаете?» — вполне искренне пожелала доктор и, подойдя к двери, спросила с нескрываемой надеждой. «А меня кто-нибудь проводит? А то дом у вас просто огромный. Вдруг забреду куда нельзя?» Я уже хотела успокоить ее, что красных комнат с развратным инвентарем мы не держим, но, засомневавшись, немного зависла. На помощь пришел Коля, судя по всему, караулящий под дверью. «Да чё уж! К бабке не ходи, подслушивал, гаденыш!» «Я провожу». Приоткрыв дверь, он галантно пропустил доктора вперед и, глянув на меня, игриво подмигнул. «Зараза!» Женщина бочком протиснулась мимо него и, вскинув любопытный взгляд, охнула. «Ну да, ну да, не каждый день встретишь такой внушительный экземпляр». И, учитывая, что свое имя охранник так и не назвал, доктор приняла его за того самого беса, который отделал меня до кровавых мозолей. Несколько минут я смеялась, как ненормальная, а потом изучила перечень прописанных мне мазей и, как специалист по приведению любой кожи в нормальное состояние, составила свой список. Патчи, заживляющие маски, увлажняющий крем и мазь, восстанавливающая защитные барьеры кожи. Бренды выбрала самые крутые, и, выглянув в коридор, подозвала вернувшегося Колю. Охранник пообещал метнуться за лекарствами немедленно, а я всучила ему список и вернулась к кровати. Решила просто полежать, но неожиданно для самой себя уснула. И никто ведь не разбудил. Либо меня пожалели, либо просто благополучно забыли про недобитую тетку, временно поселившуюся в одной из комнат. Кто знает. Проснулась я ранним утром следующего дня и, оглядевшись, чуть не ёкнулась от страха. Отлепив от удобной подушки распухшее лицо, выползла из-под одеяла, которым меня бережно укрыли, и, свесив ноги с кровати, уставилась на тумбочку, уставленную косметическими средствами, которые я ждала еще вчера. В ванной провела кучу времени, потому что мое лицо напоминало пропитую и отбитую ряху, а задница и бедро покрывал огромный синяк всех цветов радуги. Приняв душ, я накинула гостевой халат, завязала волосы в небрежный узел, намазюкала пострадавшие участки разными мазями и, прилепив под глаза дорогущие патчи, отправилась добывать еду. Желудок уже давно жалобно подвывал, напоминая о слишком большом перерыве. Будить кого-то или беспокоить хозяина дома не хотелось, и я спустилась на первый этаж в поисках кухни. Там уже вовсю суетилась полноватая женщина, но мое появление она встретила очень странно. Охнув, выронила поварёшку и, приложив руку к груди, запричитала: «Господи, бедная девочка, кто же тебе так?» «Жизнь!» — коротко констатировала я и, вытянув шею, принюхалась и робко попросила: «Мне бы перекусить, а то...» «Да-да, конечно!» Не дослушав, заворковала она и, по очереди открывая пыхтящие на плите кастрюльки и сковородки, перечислила: «Вам овсянку, паровые котлетки из брокколи или...» Желудок издал истеричный вопль, а я покраснела и, усмехнувшись, покачала головой. «Спасибо, не хочется. А можно я сама что-нибудь приготовлю?» «Да, пожалуйста», — ничуть не обиделась кухарка. Спохватившись, ткнула себя пальцем в грудь и, расплывшись в искренней улыбке, представилась: «Я Тамара, а вы Вера Павловна, верно?» «Можно просто Вера», — хмыкнув, отозвалась я и, направившись к огромному двухдверному холодильнику, поинтересовалась: «А ваш босс только полезные ест?» «Виктор, что ли?» — уточнила Тамара и, фыркнув, пожаловалась: «Он-то как раз сметает все, что не приколочено. Эта дочурка его воду мутит. Приехала меньше недели назад, а командует как у себя дома». «Почему как?» — раздалось возмущенное от двери, и в кухню вошла Лиза, одетая в крохотные шортики и маечку, больше напоминающую севший после стирки бюстгальтер. Смерив меня презрительным взглядом, Лиза взобралась на высокий стул и, вздернув подбородок, скомандовала: «Тамара, я жду свой завтрак. Поторопись, а то я на тренировку опоздаю. Пожалуйста...» Приступая к готовке, подсказала я и, поймав на себе недоуменный взгляд, с нажимом повторила: «Лиза, ты забыла сказать «пожалуйста», а еще лучше подними свою тощую задницу и сервируй себе завтрак сама». «Да кто ты такая?» Побагровев, взвизгнула она и, набрав в легкие побольше воздуха, видимо, собралась поставить меня на место, но ее опередили. «Лиза!» Ворвавшись в кухню, рявкнул Виктор Макарович и, кивнув мне вместо приветствия, снова обратился к дочери: «Во-первых, извинись, но я же... А во-вторых, Вера Павловна — наша новая экономка, так что будь добра относиться к ней с уважением и оденься уже нормально». Глава 20. Вера. Руки привычно порхали над глубокой миской, на автопилоте добавляя и смешивая ингредиенты по любимому рецепту, но это который на глазок. Тамара чистила овощи, наблюдая за моими действиями с явным одобрением. Лиза недовольно морщилась и косилась на своего отца, а он... Ни разу не видела Виктора таким растерянным, хотя опыт нашего общения сводился лишь к взаимному стёбу и заключению странного соглашения. Кому скажи, не поверят. Вчера одна из присутствующих чуть не отправила меня на тот свет, а второй с хитрой морденью рассуждал про 18+. Теперь же они дружно пускали слюни, жадно наблюдая за моими действиями. Без лишних просьб и намеков Тамара достала специальную сковородку и через несколько минут на ней золотился первый ажурный блинчик. По старой привычке перевернула я его голыми руками, на что Виктор восхищенно усмехнулся, а Тамара улыбнулась. «Подумаешь?» — фыркнув, протянула Лиза и, скрестив руки на груди, вздернула подбородок и проворчала. «Я еще и не такое умею». «Ну так вставай и помогай». Наливая на сковороду очередную порцию теста, намекнула я и, смазав первый блинчик маслом, предложила. «Пока печешь, я начинку сделаю или...» «Ну вот еще». Не дослушав, огрызнулась Лиза и, выставив руку вперед, растопырила пальцы веером и хвастливо пояснила. «У меня маникюр новый, а готовка — это не мое». «Тогда ешь свою овсянку», — вмешался Виктор и, придвинув Лизе тарелку с не очень аппетитным месивом, потер руки, довольно проурчав. «А я блины подожду», — задолбался уже траву и овсянку жрать. Пряча улыбку, я продолжила готовить, и вскоре горка кружевных блинчиков быстро выросла. Тамара достала из холодильника пару баночек разного джема, мед, сгущенку и даже икру. «Ну да, чего это я? Могла бы уже и не удивляться». «Садитесь, Вера, я доделаю». Оттесняя меня от плиты, скомандовала Тамара и, кивнув на пузатый чайник, подсказала. «Чай готов, но, если хотите, кофе тоже сварить недолго». «А она с нами, что ли, есть будет?» Наблюдая, как я устраиваюсь, по другую сторону высокой стойки скривилась Лиза и, поймав на себе недобрый взгляд Виктора, пояснила свою позицию. «Но она же теперь наша прислуга, разве нет?» «Никаких документов я еще не подписывала», — невозмутимо отозвалась я и, придвинув тарелку с блинами на середину, предпочла сменить тему. «Угощайтесь». «Эх, плакала моя диета». Потянувшись к подношению, обреченно вздохнула Лиза, но Виктор шлепнул ее по руке и указал на дверь. «Вот иди и пореви на пару со своей диетой, а это тебе парочка носовых платков». Отложив два блинчика на отдельное блюдце, Виктор выжидающе уставился на дочь, и та предпочла с ним не спорить. Мельком одарила меня злым, многообещающим взглядом и, сцапав добычу, упорхнула, забыв даже поблагодарить. Какое-то время мы ели молча. Короткая бородка Виктора лоснилась от масла, а сам он уминал блины и жмурился от удовольствия, как кот, нажравшийся сметаны. Кстати, пиалу со сметаной он тоже не обделил вниманием, а потом и икру, а потом джем и сгущенку. Но когда пошел по второму кругу гастрономических извращений, я осторожно вмешалась. «Икра, сметана, джем, сгущенка?» Перечислила, смакуя вкусный фруктовый чай, а Виктор вздернул брови и, пожав плечами, потянулся за очередным блином. «Вкусно же!» — пояснил он коротко, а я подумала. «Ну кто я такая, чтобы препятствовать его смелому эксперименту?» «Приятного аппетита!» — пожелала вполне искренне и, возвращаясь к наболевшему, уточнила. «Значит, экономка? Ты же хотела работу!» А вытирая пальцы салфеткой, ответил Виктор и, посмотрев на меня каким-то странным взглядом, напомнил. «Вчера ты просила вернуть тебя Князеву, и у него ты планировал работать именно в этой должности». Смотрел он на меня, как на непослушного ребенка, который напакостил, замел следы под ковер и, шаркая ножкой, беззаботно насвистывал, глядя в потолок. Уткнувшись носом в чашку, я протяжно и неприлично громко швыркнула чаем, пытаясь тщательно обдумать ответ. Но не рассказывает же в самом деле, на какую именно должность я ехала к заказчику. Мне тут работу предложили. Не буду же я отнекиваться, бить себя пяткой в груди и орать. Я не такая. В финансах понимаю лишь поверхностно. И вообще, я массажистка со стажем. Угу. Понимая, что молчание затянулось, я удостоила Виктора исчерпывающим ответом, а он усмехнулся. Все ведь понимает, зараза. К тому же, скорее всего, уже созвонился с соседом и выяснил, что за специалиста тот ждал. Стыдно? Не. Обещал сказку, пусть выполняет. Во-первых, я оказалась в этом доме не по своей воле. А во-вторых, с отбитой задницей и опухшей рожей, Князев меня к своим богатым телесам вряд ли подпустит. Выгляжу как прокаженное, честное слово. Еще и патчи эти. Нет. Я о них не вспомнила, никогда пекла блины ни за завтраком, они сами напомнили о своем существовании, отвалившись в тот момент, когда я снова приложилась к чашке с чаем. «Ну вот и чудненько», — улыбнувшись, подытожил Виктор и, отхлебнув свой кофе, добавил. «Пару дней отлежишься, восстановишься, а потом приступай». «Но я способна на большее», — набравшись храбрости, выпалила я и, пожав плечами, неуверенно промямлила. «Не то чтобы ваш вариант не подходит, просто живу же я далеко, и это не совсем удобно для...» «Тебя ждут дома?» — нахмурившись, уточнил Виктор, а я мотнула головой и, расслышав громкое урчание вовсе не моего живота, намекнула. «А вам не пора ли?» «Да, пойду, пожалуй». Затаив дыхание, выдавил он тихо, осторожно слез с высокого стула и, издав очередную трель, намекающую на великую битву несочетаемых продуктов, рванул из кухни, бросив уже на ходу. «Столько дел! Вы себе даже не представляете!» «Да не дай бог!» Проводив его взглядом, усмехнулась я и, поблагодарив Тамару, не спеша направилась в выделенную мне комнату. По второму этажу послышался приглушенный мат и резвый топот хозяина особняка, торопящегося на важную встречу с фаянсовым троном, а я тихо рассмеялась. «Ты сильно-то не радуйся!» — раздалось из гостиной, и, обернувшись, я заметила Лизу, сидящую на диване. Скрестив руки на груди, она задрала свой наглый нос и, прищурившись, процедила. «Не нравишься ты мне!» «А я не доллары, чтобы всем нравиться!» Отбрила я, а Лиза зависла, пытаясь проанализировать мою фразу. «Господи, как все непросто!» Дерзкий ответ она выдумывала целую вечность, но постаралась преподнести его с присущим ей превосходством. «Конечно!» — фыркнула она и, изучая свой маникюр, выдала сознанием дело. «Все знают, что евро лучше». «Ну да, это же только я от жизни отстала». Пробормотала я, а Лиза встала и подошла ближе. «Ты не просто отстала, ты много чего не понимаешь. Думаешь, накормила папу блинчиками, и все, он твой до гроба. В данный момент он меня в этом самом гробу и поминает». Улыбнувшись, заметила я, а лицо моей собеседницы смешно вытянулось. «Больная, что ли? К психологу обратиться не пробовала?» «Не», — покачав головой, ответила я и, вздохнув, пояснила. «Вдруг вылечит, и я потеряю свою индивидуальность». «Чего?» — пискнула она недоуменно. Ресурсов Лизиного мозга для моих шуточек и намеков явно не хватало. Дергая эту дикую кошку за усики, я ловила кайф, а вот она постепенно выходила из себя. Не дожидаясь моей следующей колкости, она шагнула вплотную и, сведя свои криво нарисованные бровки на переносице, зашипела. «Послушай сюда, Верочка. Не смей подкатывать к папе. Он для тебя недосягаем. Поняла? Он крутой, а ты? Ты просто кляча, недостойная его внимания». А вот это прозвучало обидненько. Войны я не хотела, но, выслушав явно заготовленную речь Лизы, почему-то передумала. Оставив ее без ответа, криво усмехнулась и, подмигнув этой нахалке, молча направилась к лестнице. Глава 21. Вера. Всю жизнь я крутилась, как белка в колесе, чтобы вырастить сына и дать ему то, что не имела сама. Даже болеть толком не умела. Ну, это когда лежишь, кряхтишь, стонешь, а вокруг суетится обеспокоенная родня. Родня в лице сына к моим соплям относилась с философским пофигизмом и спортивным интересом. Еще будучи малышом, Вадим любил изображать врача, ну, то есть применял на мне игрушечные методы лечения, включая пластмассовый шприц с имитацией иглы, которая при определенных усилиях несла весьма ощутимый урон. Ну, сын хотел как лучше. С тех пор я перестала мечтать о сыне доктора и, заболев, умирающего лебедя предпочитала больше не изображать, да и, в принципе, не привыкла отлеживаться, когда на фоне вынужденного безделья начинает болеть даже то, о чем не догадывалась. И вот представьте, неслась белка в колесе, боясь замедлиться хоть на миг, и вдруг ей выдалась возможность... как там Виктор Макарович сказал? Отлежаться? Шикарный особняк. Отдельная комната, обещанная работа, провокация в виде великовозрастной дурынды. Где-то в доме провокатор покрепче, а я должна просто отлежаться, Это все равно, если бы белка, несущаяся в разогнавшемся колесе, резко затормозила. Что произойдет? Правильно, замотает ее по инерции, как мягкую тряпочку. А в моем случае, получив кучу времени на размышления, накручу я себя по самое не могу. Собственно, так и вышло. Немного повалявшись, я вспомнила про лавину проблем, увольнение, непутевого, но любимого сыночка, бывшего арбузера, подругу, которой тоже требовалась моя поддержка, и... Выдергивая меня из тревожных мыслей, телефон, стоящий на зарядке, настойчиво завибрировал. Вздрогнув, я схватила с тумбочки нарушителя моего спокойствия и, прочитав имя абонента, чертыхнулась. «Верка, твою мать!» — рявкнула подруга, едва я ответила на звонок. Чтобы не оглохнуть, мне пришлось отстранить трубку подальше от уха и, скривившись, выслушать приглушенный ор, щедро разбавленный матом. Когда Ирка порядком выдохлась, я смогла вставить свое робкое «мяу». «Ну, прашти, Ириш!» Намеренно исказив голос, пискнула я и, устроившись поудобнее, виновато добавила. «Тут столько всего произошло. Сначала меня сбила машина, потом меня похитили, а телефон разрядился, а теперь я...» «Авария? Похитили?» Ухнула Ирка и, забыв, что еще пару минут назад вспоминала мою маму не самыми лестными словами, пробормотала. «Вот как знала, что не все в порядке! Ну и зараза же ты, Верка! Не зря я, значит, в полицию звонила!» «Ир, да все в порядке!» Поспешила я успокоить, но, спохватившись, протараторила. «Постой, в полицию? Сдурела, что ли? И что они сказали?» «Сказали, если через 3 дня не нагуляешься, тогда и звонить!» С укором проворчала Ирка и, прицикнув языком, продолжила меня отчитывать. «Мне клиент 2-й день мозг чайной ложкой выедает, а ты, засранка, хоть бы позвонила!» «Ой!» — пискнула я и, протяжно вздохнув, попросила. «Ты ему скажи, скажи ему, чтобы ему такого соврать, чтобы...» «Соврать?» — взвизгнула Ирка и, охнув, выпалила. «Подожди-ка, так ты к нему не собираешься? Могу замолвить словечко и перенести твой приезд». «Не, уже не надо». Помявшись, выдавила я и, не видя смысла скрывать, созналась. «Я уже нашла хорошую работу с достойной оплатой». Пришлось говорить стандартными фразами. Не могла же я признаться, что отец мажорки, чуть не закатавший меня в придорожный сугроб, пообещал исполнить 18 моих желаний. Со списком я не торопилась и собиралась оторваться по полной. «Нашла работу?» — недоверчиво переспросила Ирка и, хмыкнув, уточнила. «Ты где вообще? Приехать за тобой?» «Не надо, Ир. Одного не пойму», — помолчав, пробормотала подруга. «Как ты умудрилась найти работу между аварией, похищением и...» «Это не совсем похищение», — перебила я и, пытаясь подобрать менее пугающие слова, промямлила. «Просто мне предложили загладить вину за, легкий наезд». «Легкий наезд», — рассеянно повторила Ирка и, усмехнувшись, сравнила. «Когда я пиздила любовницу мужа, вот это был легкий наезд. Когда ты вмазала кому-то в клубе, тоже наезд. Когда мы возвращались из клуба, а я высказала таксисту за все мужицкие косяки, тоже вполне сойдет за наезд. А тебя сбила машина или я плохо расслышала?» «Все так неоднозначно». Рискуя сломать Иркин мозг, проблеяла я, а она не выдержала. «Верунь, ты головой там не сильно ударилась? Кто этот козел и почему он тебя удерживает? Подозрительно все это не находишь?» «Да нормально все». Отмахнулась я и, понимая, что просто так Ирка не отстанет, все же поделилась. «Сосед твоего крутого заказчика, Сумятин Виктор Макарович». «Так, подожди, я запишу», — засуетилась Ирка. А я, понимая, что так просто она не отвяжется, решила отвлечь подругу. «Ир, я нашла способ выйти на хозяина клуба». Резко меняя тему, выпалила я радостно и, не дав ей вставить и слово, продолжила. «Помнишь, мы обсуждали про видеозапись, чтобы вычислить, с кем там гнида зажигала?» «Ого! Серьезно?» — впечатлилась Ирка и, прицикнув языком, заворчала. «Так чего же ты молчала? Что за способ? Хотя...» «Ты мне его номер найди, а остальное я сама проверну». «Постараюсь», — Тихо рассмеялась я и, предотвращая дальнейшие расспросы, поторопилась распрощаться. «Ладно, мне пора, позже позвоню». После разговора с Иркой примерно час я ломала голову над списком желаний. Это же сколько я могу всего загадать? Вопрос адекватности меня не волновал, а после утреннего выступления Лизы совесть крепко спала. Первый пункт, не считая обещанной работы, сформулировать я успела, а вот что пожелать завтра, пока сомневалась. Зайдя в ванную, придирчиво осмотрела свою распухшую рожицу и, достав любимую маску из зеленой глины, щедро намазюкалась по самые уши, даже шею и декольте не обделила, за пару минут превратившись в принцессу из знаменитого мультика, по ночам превращающуюся в... Ну а что, зато действенно. Выглянув из комнаты, настороженно прислушалась и, прикрыв дверь, спустилась вниз. Хотела лишь раздобыть на кухне кофе и что-нибудь вкусненькое. Стараясь не привлекать внимания, по коридору кралась почти на цыпочках, но, проходя мимо приоткрытой двери гостиной, невольно застопорилась. «Сумятин, ты охренел? Бабу мне верни!» Требовал чей-то хрипловатый мужской голос. Не желая вникать в чужие разборки, я хмыкнула и поспешила дальше, но следующая фраза незнакомца заставила насторожиться. «Хорошую массажистку днем с огнем не сыщешь, а на это у меня были особые планы». «А вот и все, Князев», — огрызнулся Виктор Макарович и, усмехнувшись, дразняще дополнил. «Надо было раньше, а теперь я Веру не отпущу. У меня на нее не менее грандиозные планы». «Мстишь за то, что в карты проиграл?» — пророкотал загадочный Князев, а я решила воспользоваться случаем и извиниться. Терять мне уже было нечего. К тому же нежданный гость сдал меня с потрохами, и мне еще предстояло объясниться с Виктором, пока его собеседник не ляпнул что-то посерьезней. «Добрый день. Извините, что вмешиваюсь», — заглянув в гостиную, произнесла я и, расплывшись в приветливой улыбке, запоздало сообразила, что лицо стянуто зеленой жижей. Князев резко побледнел и, приложив руку к груди, шокированно выдохнул. «Вашу мамашу! Сорян, Витюша, я же не знал, что все так серьезно. Вижу, свою Фиону ты уже нашел». Первая часть книги завершена. Благодарим за внимание. Слушайте продолжение по ссылке в описании.